الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. На прошлом уроке Баракаллаху фикум обещали вам рассказать о мазхабе Ахли Сунна валь Джамаа в отношении оставлений столпов веры, столпов ислама. Для чего мы об этом хотим поговорить, то есть об этом рассказать, Баракаллаху фикум, чтобы мы знали далаль, заблуждение тех мусульман, которые, взяв какое-то одно из этих мнений, которые мы сейчас перечислим, считают тех, кто не придерживается их мнения, что они ахль-бида, то есть приверженцы нововведений. И выводят этого человека, то есть того человека, который не придерживается их мнения, из ахль-сунна валь-джамаа. Саляфы, баракаллаху фикум, разногласили в вопросе оставления четырех столпов ислама, кроме шахады «Ля иляха илляллах». То есть оставляющий молитву, пост, закят, хадж, является кафиром или не является. Баракаллаху фикум, от салифов пришло пять мнений. Первое мнение, баракаллаху фикум, что человек, оставивший один из столпов ислама, один из четырех столпов ислама, то есть кроме шахады, молитва. То есть шахады понятно. Что касается шахады, единогласное мнение всех салифов, что оставляющий шахаду не является мусульманином. Первое мнение гласит о том, что человек, который оставляет один из четырех столпов, то есть после шахадов, является неверующим. Это одна из риваятов от имама Ахмада. Одна версия, которая пришла от имама Ахмада ибн Хамбаля. Это мнение выбрал Абу-Бакр аль-Халляль. Известный ученый Абу-Бакр аль-Халляль придерживался этого мнения. И они говорили, то есть Абу-Бакр аль-Халляль или те, кто на это мнение, что столб – это то, на чем держится вещь. И если не будет столпа, то не будет этой вещи. И так как эти дела являются столпами ислама, если будет отсутствовать один из столпов, то ислам будет недействительным. Это первое мнение, баракаллаху фикум. Второе мнение гласит, что оставляющий четыре столпа ислама, кроме шахады, ля иляха илляллах, если он убежден в том, что он обязан совершать эти четыре столпа, то есть пост, ас-салят, молитва, пост, закят, хадж, он убежден, знает, что он обязан совершать, но не совершает по той или иной причине, то есть из-за лени, халатности и так далее и тому подобное, этот человек является мусульманином. Второе мнение. Если человек, кроме шахады, оставляет четыре столпа ислама, будучи убежденный в том, что он обязан это совершать, но не совершает из-за лени, халатности и тому подобное, этот человек остается мусульманином. Это мнение пришел от имама Абу Ханифа и его учеников, от имама Малика, от имама Шафии. И также это один из риваятов, который пришел от самого имама Ахмада ибн Хамбаля. То есть от имама Ахмада ибн Хамбаля, как мы сегодня узнаем, пришло несколько риваятов. Кто-то думает, что имам Ахмад ибн Хамбаль делал такфир тарику салят мутляпан, то есть то, что имам Ахмад говорил, что тот, кто не может являть кафир, и больше ничего от имама Ахмада не пришло. Нет. От имама Ахмада пришло несколько мнений. И ученые говорят, баракаллаху фикум, как мы дальше говорим, одно изменение, это оставление молитвы. И ученые сказали, что никто не может определиться, какой из риваятов имам Ахмад сказал раньше, какой позже. То есть такфир, оставляющий молитву, или же оставляющий молитву, будучи убежденный в том, что молитва является обязательной, не является кафиром. И это мнение Бараклауфикум выбрал также имам Ибн Батта, когда передавал это мнение от имама Ахмада. Третье мнение в отношении столпов ислама, то, что человек, оставляющий столпы ислама, то есть после шахады какие-то столпы ислама, не является кафиром, кроме вопроса молитвы. То есть если человек оставляет молитву, то он является неверным. А остальные три мнения, а остальные три столпа оставляя, не являются кафиром. То есть имеется в виду, что третье мнение, что тот человек, который не совершает молитву из-за лени, халатности и так далее, является кафиром. Но оставление хаджа, заката и саума не выводят человека из ислама, если он убежден в том, что он обязан это совершать. Это мнение пришло от маликитов, не самого имама Малика, а учеников или последователей имама Малика, также от некоторых последователей имама Шафии, и также от некоторых последователей имама Ахмада и самого имама Ахмада. Четвертое мнение Баракалуфикум, то, что человек оставляющий, гласит о том, что человек оставляющий салят и закат, вот два эти столпа, является кафиром, а оставляющий пост и хадж не является кафиром. И пятое мнение Баракалуфикум, человек, оставляющий молитву и оставляющий закят, или группа людей, оставляющих молитву и закят, если имам начинает с ними воевать из-за того, что они оставили закят, и они начинают воевать с этим имамом, в этом случае варакалуфикум люди становятся, то есть человек становится неверным. В этом случае человек становится неверным. То есть таково оно, пятое мнение. Понятно, да? Что касается всех этих мнений, то самые близкие из этих пяти мнений, это два мнения. Самые близкие из этих двух мнений, то есть исходя из доводов, это два мнения. Первое мнение, это то, что оставляющие все столпы ислама, кроме шахады, не является неверным. Второе мнение, то есть более правильное, это то, что человек, оставляющий столпы ислама после шахады, кроме молитвы, не является неверным. А если же он оставил молитву, то он является неверным. Что касается заката, то есть это слова ученых. Они сказали, что это самые близкие два мнения. И давайте посмотрим теперь хорошо. Хорошо, давайте посмотрим теперь вопрос саума, хаджа и заката. Есть ли у нас доводы? Да, есть четкие ясные доводы, которые указывают, что оставление этих трех вещей не является куфром. Ясно, четко и понятно. Что касается заката, то у нас пришло в длинном хадисе, который привел имам Муслим, в котором рассказывается о том человеке, который не давал закят, каково будет его мучение в судный день. Длинный хадис, в котором рассказывается о том, каким мучением он будет подвергаться. Шахид, или то, на что хочется указать, это конец этого хадиса. Хадис это 987 в Сахих Муслиме, под номером 987 в Сахих Муслиме. В самом конце этого хадиса говорится об этом человеке, который не давал закят и был подвергнут наказанию. Сумма юраса билягу иля джаннати ам иля нар. Потом, то есть после того, как он будет наказан, и это наказание будет не в аду, а в раю, а именно в судный день. Наказание в судный день. Потом он отправится либо в рай, либо в ад. Либо в рай, либо в ад. То есть вот это важность для лицо довода. Отсюда мы понимаем, что если бы он был кафиром, в рай бы никак ему вариантов не было бы войти. Это что касается чего? Что касается заката. И поэтому имам Марвази, рахимахуллаху тааля, говорит в книге «Кадрус Салат», и в этом хадисе указание на то, что оставляющий молитву не является, оставляющий закят не является кафиром. и не является мушриком. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что может быть он войдет в ад. Может быть, он войдет в рай, и в этом есть указание на то, что он является верующим. И поэтому мнение того, что оставляющий закат не является кафиром, это мнение большинства фукаха, и, как мы сказали, это мнение имама Ахмада, имама Абу Ханифы, имама Шафии, имама Малика. Также это мнение выбрал, то есть из мухаддисин, это Ибн Кудама, рахиму Аллаху Тааля, и другие ученые. Также из современных ученых это мнение придерживались шейх Утаймин, рахиму Аллаху Тааля, шейх Ибн Баз, шейх Альбани и другие ученые, баракаллаху фикум. Что касается оставления поста, то единогласное мнение ученых пришло в том вопросе, что если человек оставит один день, допустим, своего поста, или же тот человек, который специально или преднамеренно нарушит свой пост, он не является кафиром. Так или не так? То есть человек намеренно взял и испортил свое намерение. Единогласное мнение, баракаллаху фикум, что этот человек не выходит из ислама. А если посмотреть на сущность этого человека, то есть который преднамеренно испортил свой пост, этим самым уже он оставил свой пост, так или не так? И поэтому имам Марвази, рахимахуллаху тааля, говорит, «Вакад иттафака ахли фатва». То есть единогласные ученые, «Ва уляма у ахли лямсар» во всех странах и городах. Единогласные не в том, что тот человек, который оставит свой пост преднамеренно, не является кафиром. Однако среди них есть разногласия, каково его наказание. Это что касается чего у нас? Саума. Что касается хаджа, то также большинство ученых сказали, что человек, оставляющий хадж, тот человек, который оставляет хадж, и он может его совершить, не является кафиром. Доводом они приводят, то есть как бы делают сравнение и говорят, что если у нас явно пришло в контекстах Курана и Сунны то, что оставляющий саум и оставляющий закят, а закят у нас всегда рядом с молитвой стоит, не является кафиром, то хадж мин баби лауля тем более. Почему? Потому что хадж он из толпов ислама является самым последним. То есть это что касается баракаллаху фику мнения об оставлении четырех столпов. И мы сказали, что самые близкие мнения баракаллаху фику из этих пяти мнений, это мнение о том, что человек, оставляющий после шагады молитву, является неверным, или же человек, который не совершает ни один из четырех столпов, но говорит шагаду, является верующим. И это мнение Ахли Сунна. Это мнение кого? Ахли Сунна. И тот джагиль, который утверждает, что тот, кто скажет, что шахада ля илляха илляллах достаточно, тот является мурджитом, этим самым он, представляете, какое количество аимма обвинил в чем? В ирджа. Баракаллаху фик. Это просто-напросто является джагилем с его стороны. Хотелось бы закончить этот вопрос в отношении мнения, того мнения, в котором говорится о том, что оставляющий молитву является кафиром. Среди ученых было разногласие, то есть, что является, то есть, или что понимается под словом оставление молитвы. То есть, оставляющий сколько молитв? Оставляющий одну молитву, две, пять, или вообще, который никогда не молится. И самое правильное мнение, баракаллаху фикум, то есть, мы уже оставили, сейчас не говорим о тех ученых, которые говорят, что достаточно шагады, а говорим о тех, кто говорит, что оставление молитвы является куфром. Среди них есть разногласия, то есть сколько надо оставить молитву, чтобы человек стал кафиром. Самое сильное мнение, баракаллаху фикум, в этом вопросе, опирающееся на довод, это мнение, что тот человек, который ятруку салята билькулия, полностью никогда даже одной молитвы не молится, вот именно вот этот человек является кафиром. Вот это самое правильное мнение, баракулуфикум. Это то мнение, которое придерживает шейх Ислам ибн Тайми. Многие ученые, я вам самых известных придаю. И в наше время шейх Усаймин, рахимахуллаху таля. Их доводом является хадис, который привел имам Абу Дауд, этот хадис достоверный, шейх Альбани, рахимахуллаху таля, сахахау фи сахихи джами, под номером, то есть сказал, что этот хадис достоверный, под номером 3242 хадис. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: пять молитв Всевышний Аллах обязал людей пятью молитвами. Хамсу салаватин ифтарадагун Аллаху тааля. Всевышний Аллах обязал пятью молитвами. Ман ахсана удууха ва саллаха ли вактихинна. Тот, кто совершает омовение для этих пяти молитв должным образом. Ва саллахунна ли вактихинна. И совершает эти молитвы в свое время. وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ и должным образом совершает руку, и должным образом проявляет смирение. كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ. Аллах обещает этому человеку простить его грехи. وَمَنْ لَمْ يَفْعَلَ. А тот, кто не делает этого, чего не делает? Не совершает пять молитв вовремя. Не делает омовение должным образом, не делает руку должным образом и смирение должным образом. Фаляйса лягу аляллахи ахт. Всевышний Аллах ничего ему не обещает. Инша агафар аля, если захочет простить ему. Ва инша аждаба. Те ученые, которые говорят, что тарику салят не кафир, говорят в этом хадисе прямое указание, что тот человек, который не совершает пять молитв, не является кафиром. А те другие ученые говорят, у нас есть риваяты, в которых указывается о том, что оставляющий молитву является кафиром. И поэтому мы объединяем те хадисы с этим хадисом. И отсюда мы понимаем, что тот человек, кто оставляет какие-то молитвы, об этом человеке говорится. Об этом человеке говорится. И пришло в ривая у имама Ахмада, то есть в этом хадисе баракулуфикум у Абу Дауда, пришло как? Уаман лям яфаль. Тот, кто не сделал. А? В хадисе рива имама Ахмада четко ясно идет «Уаман лям яати бихинна», возвращается прямо на молитву. И тот, кто их не совершает. То есть эти пять молитв. Ученые сказали, что в этом хадисе довод на то, что тот человек, который «лям юхафиз аля салават», то есть относится небрежно к своим молитвам, «вагаза ятадам мантарку бада салят», то есть как небрежно оставляет какие-то молитвы, какие-то совершает, как это явно указывается в ривае у имама Ахмада, «лям яти бигинна», то есть не совершает их, бигинна возвращается на пять молитв, то есть что этот человек не является кафиром. Почему? Потому что хадис заканчивается как? «Инша гафар Аллаху, инша аддаба», если захочет, простит ему, если захочет, накажет его. И поэтому шейху Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, говорит: «Ман кана мусирран аля таркиха ля юсаллюха кат», «ля юсалли кат», тот, кто упорно оставляет молитву и никогда ее не совершает, «ямуту аля газа лисрар», и умирает, смотрите, и умирает на этом упорстве, «ват тарку бигаза ля якуна», «лисрар ват тарки», умирает на этом упорстве, на этом оставлении, «фагаза ля якуна мусульман», этот человек не будет мусульманин. То есть смотрите, о каком оставлении, который всю жизнь никогда не молится. И умирает на этом. Смотрите слова шейха Ислама ибн Таймия. Теперь мне кого слушать? Шейх Ислам ибн Таймия, братья? Или какого-то брата Мухаммада из Татарстана, или Ахмада из Казахстана, или Абдурахмана из Дагестана, или не знаю кого, какие хотите имена мне называть, и какие хотите республики называть. Кто более понимает, баракулуфикум, контексты Курана и Сунны? Шейх говорит: «Ман кана мусиран аля таркиха ля юсалли кат». Тот, кто упорствует в оставлении молитвы и никогда ее не совершает. «Ямуту аля газа лисран ват тарк». И умирает. Умирает. На этом упорстве, на этом оставлении. «Фагаза ля якуну муслим». Вот этот человек не будет мусульманином. «Лякин аксару нас», однако большинство людей, «юсаллюна таратан», иногда совершают ее. «Вайтрукуна га таратан», иногда не совершают ее. Фахауляй лейсу юхафизун алейх. То есть эти люди не лейсу юхафизун алейх, то есть не бережны к своей молитве. Вахауляй тахталь ваид, и они попадают под угрозу. Вахуму лязина джаафиим хадис аль-лазифи сунан, и это те, на которых указывает хадис, который пришел в сунна, хамса салаватин катабахун Аллаху лилибад. Пять молитв, которыми обязал Аллах своих рабов. Об этом сказал шейх Маджмуа Туль-Фатава, 22 том, 49 страница. 22 том, 49 страница Маджмуа Туль-Фатава. Также шейх Ислам сказал в 7 томе, Маджмуа Туль-Фатава, 7 том, 617 страница, فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْثَالِ لَا يَكُنُونَ مُحَافِظِينَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. Поистине большинство людей, поистине много людей, даже большинство из них, шейх Ислам об этом 700 лет назад говорит, даже большинство из них во многих из стран или городов لَا يَكُنُونَ مُحَافِظِينَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. То есть относится небрежительно к своей молитве, то есть пренебрегает своей молитвой, то есть не совершает, иногда оставляет. Валя гум тарикуга биль джумля, они полностью не оставляют. Валяю салюна ахьянан, и иногда оставляют. Ваядауна ахьянан, то есть иногда оставляют молитву. Фагауляй фием химану, они там в этих людях и вера, и лицемерие. Таджри алейхим ахкамуль ислам аз-захира. То есть с ними надо обращаться как с мусульманами. Как с мусульманами. Это 7 том, 617 страница. Маджмуа Туль-Фатава. Понятно, да? К чему я привел Баракаллаху фикум эти акуали? Эти акуали я привел к тому, что когда мы разбирали слова шейха Аль-Усаймина, рахималлаху тааля, когда он говорил, что не каждый, кто совершает куфр или ширк, его можно называть кафиром или мушриком. Помните? Он говорил, хатта татава фаршурут ва тантафиль мавани, то есть пока не будут собраны все условия и не будет ничего такого, чтобы препятствовало нам. И ученые сказали, баракалуфику, миналь мавани фит такфир, то есть из тех вещей, которые запрещают нам называть личность кафиром, ихтиляпуль уляма фимас аляти гальгия куфрун амля, то есть разногласие среди ученых в том или ином вопросе, является ли это куфром или нет. Понятно, да? То есть, если среди ученых в вопросе молитвы есть разногласие, что оставляющий молитву баракаллаху фикум является кафиром, не позволено тебе, баракаллаху фикум, обвинять этого человека в куфре. Личность. То есть, не позволено тебе эту личность обвинять в куфре, баракаллаху фикум. И поэтому мы говорим, проблем нету, баракаллаху фикум, в том, что ты придерживаешься мнения о том, что оставляющий молитву куфр, в этом проблем нету. Потому что мы сказали, это мнение Ахли Сунна Ваджама, одно из мнений Ахли Сунна Ваджама. Однако проблема в чем, баракаллаху фикум? Проблема в том, что ты начинаешь обвинять людей, конкретных людей в куфре. Что ты начинаешь обвинять конкретных людей в куфре. Насаллаха аль-афу валяфи. И вторая проблема, что ты начинаешь обвинять тех братьев, которые не придерживаются твоего мнения в том, что они мурджииты. Вагаза далалю назим. Это, баракаллаху фикум, великое заблуждение. И это выход с пути Ахли Сунна валь Джама. Мы видим, что ученые приводят, баракаллаху фикум, мнение Ахли Сунна валь Джама. Однако никто из ученых, баракаллаху фикум, не обвиняет того, кто придерживался другого мнения, что этот человек является мурджиитом, или же наоборот, что тот из ученых, кто придерживается мнения о том, что оставляющий молитву не является кафиром, никогда не называли эти ученые, баракаллаху фикум, тех людей, которые говорят о том, что оставляющий молитву является кафиром, никогда их не называли хавариджами. Разобрались с этим мнением, с этим вопросом? Это то, что я вам обещал. Это книга Баракаллаху фикум, которую читал, советую братьям читать, называется «Такфир ва дауабитуху шейх Ибрахим ар-Рухайли». «Такфир ва дауабитуху шейх Ибрахим ар-Рухайли». То есть, если человек считает, на том мнении находится, что оставляющий молитву является кафиром, он не должен менять его в куфре как языком, он должен также в сердце, как верного человека, Аллаху акбар. Такфир баракаллаху фикум, то есть считать, не считать, у такфира есть асбаб валь маваня. У такфира есть асбаб валь маваня. И перед тем, как называть того или иного человека кафиром, баракаллаху фикум, должно быть миништимай шурут, у того при шурут ваштимай маваня. То есть ты должен, баракаллаху фикум, посмотреть, соответствует ли всем условиям. Нет ли чего такого, чтобы препятствовало нам назвать того или иного человека? Если же таково есть, то ты не имеешь права. И поэтому просто так, увидев человека, не молящегося, ты не имеешь права называть его кафиром. Ты не имеешь права называть его кафиром. И не имеешь права считать его кафиром. Почему? Потому что баракаллаху фикум может быть какое-то мани мин аль-мавани, как мы проходили слова шейх Усаймина баракаллаху фикум. Так или не так? А если же ты баракаллаху фикум считаешься, допустим, из ахлиль-илм, кади мин аль-куда, как сказал шейх Салих аль-Шейх, мы читали с вами в Арбаин Науви, а он из тех ученых, которые придерживаются мнения, что оставляющий молитву является кафиром. Арбаин Науви у братьев есть здесь, шейх Салих аль-Шейх? В квартире? Можно? Давайте сразу заодно просто пока об этом говорим. То есть, смотрите, как говорят ученые, баракаллаху фикум, которые придерживаются мнения о том, что оставляющий молитву кафир. Они всех подряд направо или налево называют кафирами. Нет, они, баракаллаху фикум, никогда этого не делают. А потом тоже есть шубха. Многие братья нашли в интернете, баракаллаху фикум, или же в каких-то книгах, когда шейх Ибн Баз, допустим, рахимахуллаху тааля, говорит о том или ином человеке, то есть ему задают вопрос, что тот или иной человек не совершает молитву и так далее и тому подобное, или мой сосед и так далее и тому подобное. То есть задают такой вопрос. И шейх говорит, что он кафир, с ним молиться нельзя, ему салям нельзя давать, если он умрет и так далее. Они говорят, вот явно такфир делает определенное. Баракаллаху фик, Аллах хаза. Здесь есть один маленький, то есть маленький такой вопрос, или такая тонкость, которую ты упустил. Ибн Баз кто? Муфти и кады. Так или не так? Муфти он и есть кады, так или не так? Ибн Баз муфти или же кады? И поэтому муфти или кады, баракаллаху фик, он имеет право сказать, и он берет на себя ответственность. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Заджтахад аль-хаким». То есть, если хаким, баракаллаху фикум, или же ученый, или же судья проявляет старание в том или ином вопросе, «Фа асаб фа лягу аджран», то есть ему два аджра. А если же он ошибся, то ему одно вознаграждение. Он муфти, он имеет право, потому что ответственность лежит на нем. А ты, мискин, который алиф ба-та-та до конца не можешь рассказать арабскую азбуку, тебе кто дал право выносить такую фатву? Это фатва, баракаллаху фикум. И фатва нуждается в чем? В ком? Фатва нуждается в муфтии. Он муфти, поэтому он имеет право давать такую фатву. И поэтому некоторые братья пугают других братьев подобными фатвами. То есть распечатают, смотри, вот четко, ясно и так далее. Показывает ему, да, баракаллаху фикум, в этом ничего такого удивительного нет. Почему? Потому что Ибн Баз, рахимахуллаху тааля, как мы сказали, муфти. Он имеет право делать такфир. Имеет назвать право назвать ту или иную личность кафиром. Почему он муфти и обращает ответственность на него? А мы этого не имеем права сделать. Если ты баракаллаху фикум, у тебя, то есть ты с минахлилялим, тогда не считаем шурут и так далее, то ты для себя это считаешь, в этом проблем нету, но самое главное, чтобы ты не уводил это на людей. Смотрите. Шейх говорит, тот шейх баракаллаху фикум, который утверждает о том, что оставляющий молитву является кафиром. Шейх Салих аль-Шейх говорит. Пайдан накуль, отсюда следует, шейх это сказал, разбирая хадис Буни аль-Исламу аль-Ханс. Аннатарка саляти тахаунан вакасалян куфрун акбар. То, что оставление молитвы из-за лени и халатности является большим неверием. Лякин куфругу батину валяйся куфругу дохер. Куфругу батину валяйся куфругу дохер. Что значит выражение слов ученых куфру батун куфру дохер? Куфрун батун баракаллаху фикум, это его куфр скрытый, то есть подобно мунафику. Куфр в сердце несет, но дохеран, ахкамы на него, ахкамы кафира уже, или положение кафира на него, или те положения шариати, то есть положение кафира на него не распространяется. Валяйся бибатын ва зохир джамия. То есть у нас, смотрите, положение людей как бывает. То есть мы сказали, куфр бывает зохир батын. Человек бывает в нем куфр зохиран ва батын. Это как кто? Как иудеи, христиане, мушрики. У него как внутри куфр, так и снаружи куфр. Второе положение людей, бараклуфикум, кад якуну куфругу батын, валя якуну зохиран. Как положение мунафиков. То есть он внутри кафир, но внешне он нам показывает ислам. Говорит про себя, я мусульманин. Мы с этим человеком обращаемся как с мусульманином. Третье положение, куфругу захир валяйся бибатын. То есть его куфр, внешний куфр, но внутри у него нет куфра. Как так? Бывает? Да, бывает. Как Аллах Субхану Таля рассказал нам о человеке из семьи фараона, ваджа раджу мин али фирауна яктуму имана. И пришел человек из семьи фараона, который скрывал свою веру, вакаля, атактулюна раджуин ан якуля робби Аллах. Вы хотите убить человека, то есть Муса алейхиссалям, только из-за того, что он сказал, мой Господь Аллах. То есть Аллах Субхану Таля как нам описал этого человека? Яктуму имана. То есть имеется, он жил из семьи фараона. То есть представьте, в наше время, то есть правитель, царь, президент и его семья, то есть его подданные. Правильно? То есть они ходят туда с ними, пошли сюда вместе, пошли там папу римского, маму римскую встретили там или кого еще. То есть внешне они вроде бы все куфр проявляют. Правильно же? Однако я к тому имана скрыл свою веру. Точно так же Наджаши Радаланху жил в Эфиопии. И в Эфиопии никто не знал, что он мусульманин. Он же скрывал, правильно же? Скрывал же свою веру, мы же все это из сиры знаем. То есть, видите, да, третье положение, куфр человека может быть захир, валяйся би батын. И четвертое положение, куфр валяйся, ляйся фи куфр, валя захир, валя батын, это верующий человек. В нем ни внутри, ни снаружи куфра нету. Понятно, да, вот эти аксам? То есть, чтобы нам понять, что Шейх Салих Аль-Шейх. И он говорит, ва куфругу батынун валяйся би захир. То есть, валяйся куфру захиром. Его куфр скрытый, а не внешний. Валяйся би батыну ва захир джамин. И не батын и захир джамин. То есть, и не скрытый, и внешний вместе. То есть, он не как иудей, христианин или мушрик. Аммаль муай... Хатта... То есть, до каких пор... Хатта яфбута индаль кади. До тех пор, пока его не отведут к судье. Какому судье? Какому? В районном суде? На улице Ленина? Или же кады шариатские? Шариатские кады. Ляннаху кад якуну лягу шубха мин аль-хиляф. Видите, очень важный вопрос. Смотрите, шейх указывает на что? На мавани таквир. На то, что нам препятствует обвинить человека в куфре. Потому что, может быть, у него есть какое-то сомнение по причине разногласия в этом вопросе. Ау фахм. Или же он не так понимает. Ау наху залик и тому подобное. Вали хаза. И поэтому. Ля юхкаму бериддати мантарака салят бимуджарради таргихи. Нельзя обвинять человека в куфре, нельзя обвинять того человека, который оставил молитву в куфре, только из-за того, что он оставил молитву. Теперь, баракулуфикум, просто даже уже логически, здоровый разум. То есть у меня обращаюсь я к вам, и кто меня в будущем услышит. Брат, когда перед тобой, баракулуфикум, уляма говорят что-то, ученый, Ибн Таймия, Утаймин, Шейх Салих Аль-Шейх и подобное. То есть уляма, когда тебе что-то говорит, а ну в исламе так. И приходит какой-то Аллаху Алям, откуда он свалился в интернете и сидит, забивает там буквы в форуме, такфир дарику салят делает. Ну, нормальный, здоровый человек, баракаллаху фикум, чье мнение придерживаться будет? Мнение ученых или мнение вот этих вот невежественных ребят? А потом я всегда говорю, я думаю, и в этом уверен, и один Аллах Зауджаль Бихазаляма, то есть я этим самым, то есть это мое убеждение, моя акида, которую я считаю из религии Аллаха Субханталя. То, что я в судный день, когда меня воскресит Всевышний Аллах Субханталя, иншалла, и спросит, почему ты последовал за большими учеными в этом вопросе? То есть вдруг, представьте, вдруг, так-то оно не окажется, но представьте, это оказалось, что все ученые, начиная со времен с первых ученых, имама Марвази и так далее, все ошиблись. А вот какой-то Магомед с Кавказа, брат, или какой-то Ринат с Татарстана, или какой-то Кайрат, допустим, или кто-то с Казахстана, или какой-то, не знаю кто, ну, просто как имена говорю. А он был прав, оказался прав. Я скажу, о Всевышний Аллах, ты мне сказал в Коране, фас'алю аля дзикрин кунтум ля аля талямун. Приказал мне следовать за ученым, спрашивайте тех, кто знает, если вы не знаете. То есть я как понимал и как весь мир считал, что вот это вот ученые. А эти братья даже по-арабски не знают. Если ты им Коран дашь руку, они не знают, как его держать в руку. То есть так держать справа или слева начинают читать. Когда они смотрят арабские буквы, говорят, тут непонятно, где начало, где конец слова. И когда эти братья сидят и забивают форме в том, что это кафир, этот не кафир, я думаю, что даже если эти братья были правы, Всевышний Аллах иншаллах не оправдает. Вы как думаете? Или кто-то не согласен за то, что я последовал ученым? Я же не исходя из своих страстей последовал за ученым, а исходя из приказа Всевышнего Аллаха, фасалю аля дикри инкунтум ля талима. Шейх Салих Али Шейх говорит, валихаза ля юхкаму берит дати мантара салята би муджайрад и тарки. И поэтому нам запрещено говорить или обвинять в неверии того человека, который оставил молитву, только из-за того, что он не совершает молитву. Ваинна маютля куаля джинс. Однако мы используем слово как джинс в общем. Анна мантарка салят фагу кафиру и куфраль акбар. Говорим, что тот, кто оставляет молитву, он совершил большое неверие. Аммаль муайен, что касается конкретного лица, фаинна льхукма алейхи биль куфр, то судить или называть его кафиром, ватандилю ляхкамиль куфри куллюга алейха, и использовать в отношении его те ахкамы, которые мы обязал на Всевышний Аллах Субхану по отношению к кафиру, а один из этих ахкамов это что? То, что нам запрещено кушать мясо, зарезанное мушриком, допустим, или муртаддом, безбожником, муртаддом того человека, который отказывается от ислама. Правильно ли так? Это инзаль аль-хукм или не инзаль аль-хукм? Он не молится, поэтому его мясо кушать не будем. Это инзаль аль-хукм. А шейх говорит, запрещено это сделать. Куллюга, сказал, и танзилю ляхкамиль куфри куллига. Любой из ахкамов, который следует за такфиром, запрещено нам в отношении того человека использовать, хаза ля будда фиги мин хукми кадин. В этом вопросе обязательно должно быть постановление, кого судьи. Ядру ангу шубхат, который отведет от этого человека сомнения, вайстатибугу, потребует от него тауба, хаттаю адди бидалик, пока он не начнет совершать молитву. Поэтому, братья, я не знаю. Я думаю, что следовать за такими большими учеными, которые говорят такие слова более, то есть разумно и более правильно, чем следовать за мнением того или иного брата, который не знает арабскую языка, или же который находился в какой-то другой стране пару лет или 2-3-4 года, выучил арабские слова и сидит сам книги читает и понимает и делает фатва направо-налево. Это что касается обещанного мной баракулуфикум в вопросе столпов ислама. Теперь в отношении вопроса брата на прошлом уроке был, то что некоторые братья говорят о такой вещи, то есть то, что было в Мекке, полностью отменено. А так, да, говорят? И поэтому нельзя сейчас это использовать. Мы опять вернемся к тому правилу, что сказать, сейчас передо мной выбор. То есть взять мнение этих братьев, которые в интернете сидят и даже себе псевдонимы какие-то не ставят. Там, ладно, ты даже свое имя не хочешь распространять, ты хотя бы барку, ну хотя бы какую-нибудь куни напиши ради приличия. И поэтому я говорю, у меня лично, я не от того, что такфир делал, Аллах, я такфир не делал, а я просто изначально говорю, что я сомневаюсь вообще, сидит ли за этим баракулуфиком, в этом форуме тот, кто набивает этот форум, он вообще мусульманин или нет. Я в этом очень сильно сомневаюсь. Я не говорю, что я такфиром всем делаю, этим братом, нет. Аллах, вот вы все свидетели, что я такфиром не делаю. Я говорю, что есть из них могут быть такие люди, которые далеко не верующие и не мусульмане, а которые каферы, иудеи или какие-то валиязубиля, занадика, безбожники, которые только и делают, чтобы фитну развести среди мусульман, и чтобы этих мусульман быстрее поперебили. То есть эмоциями их на эмоциях поднять, и чтобы они начали что-то делать, да потом мы все собрались, их пересажали и так далее и тому подобное. То, что мы видим сегодня творится на земле. Я поэтому говорю, выбор, братья, за вами. Выбор за вами. Либо берите вот знания из форумов, либо берите знания со слов таких ученых, как шейх Ислам ибн Тайми. Шейх Ислам ибн Тайми, рахимахуллаху тааля, говорит в книге Сарим уль-Маслюль, второй том, 208 страница. «Инна аль-муслимина кану мамнуина кабля аль-хиджрати мин ибтидай биль-киталь». То есть мусульманам первое время до хиджры было запрещено воевать. وَكَانَ الْقَتْلُ الْكُفَّارِ حِينَ إِذٍ مُحَرَّمًا. И убийство неверного в то время, то есть когда мусульмане были в Мекке, было запретным. То есть не просто не надо его убивать, а то фитна будет, а то они... Харамом было. Харамом. Об этом кто говорит, шейх Ислам Тайми? Правительственный тоже, да, ученый? На какое правительство работает? На аббасидское правительство. لا حول ولا قوة إلا بالله. Дальше говорит: وكان القتل الكفار حينئذ محرما, то есть и убийство неверного в то время было запретным. وهو من قتل النفس بغير حق, и это являлось убийством души не по праву. Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля описал верующих чем? ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق, и те, которые не убивают душу, которую запретил Аллах, кроме как по праву. То есть и убийство неверующего в то время являлось баракаллаху фикум катлю нафс бигайри аль-хак, то есть являлось большим грехом. Дальше шейх говорит: кама каля тааля, как сказал Всевышний Аллах субхана тааля, алям тара иляль ладина кила лахум куффу айдиякум. То есть откуда довод шейха? Ислам Таймия, да, уважаемый шейх, но мы берем всегда у него довод, тоже требует. Он говорит: Всевышний Аллах субхана тааля не спаслал в суре Ниса. Разве ты не видел тех, которым было сказано, придержите свои руки, то есть запрет пускать свои руки действия. Баракаллаху фикум. Шейх дальше, шейх Ислам Ибн Таймия дальше говорит: вагаза ваджун хасан дакика. Это говорит такая тонкость, то есть очень важная тонкость, важная, хорошая и важная тонкость. Фаинна асля адамиль адамии, адамиль адамиль маасум. То есть в своей основе кровь сына Адама, то есть любого человека, является запретной, а не дозволенной. То есть в своей основе любой кровь любого человека, какой бы он религии, чего бы не придерживался, является запретной. Ля юкталю илля бильхак. Запрещено и не дозволено, то есть его проливать эту кровь, кроме как по праву. Вакана дамуль кафир фи ауалил исляме маасуман биль исматиль аслия. И кровь неверного в начале ислама была запретной, как оно и есть в своей основе. يَمْنَعُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَتْلِهِ وَدِمَاءِ مِنْ قَتْلِهِ. То есть Всевышний Аллах Субхана Ва Тааля запретил верующим убивать неверующих. وَدِمَاءُ هَوْلَيَ الْقَوْمِ كَدَامِ الْقِبْتِ الَّذِي قَتَلَ مُوسَى. Почему? Потому что кровь этих неверных в начале ислама была подобна кому? Крови того копта, о котором рассказал нам Всевышний Аллах Субхана Ва Тааля, когда того копта, которого убил Муса, алейхиссалям. Кадамиль кафира лязилям таблюху дао физаманина. И точно так же это подобно тому кафиру, до которого сегодня даалат не дошел. Шейх Ислам Таймия говорит об этом. Ау ахсану хали мидалик. Или же кто-то, кто лучше положением, чем этот. Вакад адда Муса залика замбан фиддуня валяхра. И Муса алисам, знаете же, да, историю про Муса алисам, то что речь? Всевышний Аллах Субхану Тааля нам рассказывал указов. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. موسى عليه السلام зашел, то есть примерно в полдень, в город, когда люди как раз отдыхают. فوجد فيها رجلين يقتتلان. Увидел два человека дерутся друг с другом. هذا من شيعته وهذا من عدوه. Всевышний Аллах сказал, это был из его группы, а этот был из его врагов. То есть этот был из Бану Исраиля, а этот был из семьи фараона. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. И тот, кто был из его группы, то есть из Бану Исраиль, попросил у Муса алейхиссалям оказать ему помощь против этого врага. فواكزه موسى فدعا عليه. Муса алейхиссалям шлепнул его, и тот на тот свет ушел. Муса алейхиссалям очень здоровый был пророк алейхиссалям. Что потом Муса алейхиссалям сказал? Имущество и жизнь кафиров халяль, мафиш мушкеля, карманы обчесал, саллаллаху алейхи салям. Братья же так в наше время говорят. Имущество, проблем нет. У тебя сосед христианин, зайди его, забери у него магнитофон. Здесь иудей, его убей. Здесь у тебя соседка, ее изнасил. Проблем нет, это наши сабьи, как это, наложницы. Так же говорят в наше время. Муса алейхи салям сказал, хаза мин амаль шайтан. Каля хаза мин амаль шайтан. Поистине это и сделал шайтана. Иннаху, Муса алейхиссалям за это описал шайтан, иннаху, поистине он, адуун, враг мой, шайтан, мудыллюн, сбивающий с прямого пути, мубин, явный, то есть враг и явный, тот, кто сбивает. Получается, что те братья, которые сейчас носят такие убеждения, их явно заблудил кто? Их враг, шайтан. Также доводом является то, что Муса алейхиссалям сказал, если бы это грехом не было, имущество кафира халяль, имущество кафира халяль. Муса алейхиссалям разве сказал бы, что «Робби инни валямту нафси фагфирли». «О Господь мой, я причинил зло своей душе убийством этого кафира». Если бы это не было грехом, то Муса алейхиссалям бы что Аллах сказал? Не, Муса алейхиссалям, спустя, это не грех, ты сказал, фагафара ля, и Всевышний Аллах действительно ему простил. И это баракулуфик, несмотря на то, что Муса алейхиссалям, то есть убил неумышленно этого кафира, и Всевышний Аллах сказал, фагафара ля, и Всевышний Аллах субхана ва тааля простил ему баракулуфика. Дальше шейх Ислам Ибн Таймия говорит, то есть после того, как поняли, да, он рассказывает о крови неверующих в Мекке, до того, как то есть в Мекке пока до хиджры было запрещено, это было подобно крови пролитой, то есть того человека неверующего, который убил Муса алейхиссалям. После того, как все это говорит, смотрите, вот тут вот факт уже вопрос Мекки или Медьенский, Мекканский период, Медьенский период и так далее. Я просто в двух словах хочу сказать, что у нас либо Тафрит, либо Ифрат, либо братья палку перегинают, либо что-то не доделают в этом вопросе. То есть тот, кто палку перегинает, говорят, что сейчас мы живем в мединском периоде, и поэтому водку сейчас пить можно. Пока у нас сила не будет, когда у нас сила будет, у Пророка, когда государство появилось, потом водка перестала быть харамом, потом зина перестала быть харамом, потом для женщин хиджаб стал обязательным. Вот такие тоже появились. И говорят, поэтому сейчас в мединском периоде ничего не делай, ходи себе туда-сюда. Американский период, да, поняли, да, такие есть тоже братья. А с другой стороны, те братья, о которых мы сейчас речь идем, говорят, нет, там все, что было в Мекке, полностью отменено. Мы поэтому спрашиваем, братья, вы откуда взяли слова? У нас есть слова шейх Ислам Тайми, что это далеко не так. Шейх Ислам Ибн Таймия говорит, «Фаман кана миналь муминина би ардин гуа фига мустада». Шейх Ислам Тайми, когда жил? Во время Пророка, в Мекке жил? Во время Пророка Саса в Мекканском периоде, или говорил после жизни Пророка Саса после хиджры через 700 лет. «Фаман кана миналь муминина би ардин гуа фига мустада». А, до этого он говорит, что эти... А я, да. «Фаман кана миналь муминина би ардин гуа мустада». То есть, по-арабски сначала прочитаю вам полностью. «Ау фи вактин гуа фиги мустада фальямаль би айти сабру васаф амма ю виллаху». وَرَسُولَهُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُشْرِكِينَ أَمَّا أَهْلُ الْقُوَّةِ فَإِنَّمَا يَعْمَلُونَ بِآيَاتِ الْقِتَالِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ وَهُمْ صَاغِرُونَ. То есть шейх Ислам Таймия, говоря о мекканских аятах, говорит, эти аяты мекканские касаются каждого слабого мусульманина, который не может помочь Аллаху и его посланнику ни рукой, ни своим языком, но он поддерживает и помогает им своим сердцем. Это он до этого говорит. У меня арабского варианта этих слов нету. Здесь при мне просто нет. Аяты унижения кафиров мединские касаются мусульман, имеющих силы, которые в состоянии помочь Аллаху и посланнику своей рукой и языком. Этими и другими аятами мусульмане действовали в конце жизни посланника Аллаха и во время праведных халитов, и так будет до судного дня. И всегда будет существовать группа из этой общины, которая будет придерживаться истины и помогать Аллаху и его посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям. Если же мусульмане, вот это вот уже то, что передо мной, контекст, то есть, если «фаман кана миналь муминина би ардин гуа фига мустада». И если же мусульмане живут на земле, в которой они слабы, «ау фи вактин гуа фига мустада», или же мусульманин будет жить в то время, когда он слаб, «фальямаль би аяти сабри вассаф». Они должны жить по аятам, в которых предписывалось терпение и прощение, а это же и есть мекканские аяты. «Амман ю вилляху ва расуле», то есть терпеть тех, кого надо терпеть, или кого прощать, в смысле не мстить. Даже если люди, вся немногобожные, оскорбляют Аллаха и его посланника. «Миналь дазина утуль китаба валь мушрики». То есть не то, что баракулуфик убивает мусульман, сажает мусульман на силу, оскорбляет Аллаха и его посланника из людей писаний и мушриков. «Вам ахлиль куа». Но когда есть сила, или те, у кого есть сила и мощь, что они воюют с предводителем неверия, который вступает против религии, основываясь на аяте, на аяты сражения, а это мединские аяты, до тех пор, пока они не станут униженно платить джизью, то есть «хатта йорту джизья тан яди вагум савирун». Сари Муль Маслюль, книга Сари Муль Маслюль, второй том, 413-я. 414 страница. И поэтому баракулуфикум, то есть понимание мекканского, мединского периода и так далее и тому подобное, я думаю, что понимание Ибн Таймии было более правильным, чем понимание какого-то брата, который сидит и от безделья забивает формой всякой чушью. И третье, последнее, то есть братьям, когда я говорил про Хасну аль-Банна, рахимахуллаху та'аля, мы когда говорим о какой-то секте или о каком-то джамаате, мы первое, о чем говорим, баракулуфикум, о том, кто основал эту джамаат, каково положение. Если мы разберемся, баракулуфикум, с двумя вещами, с тем, кто основал джамаат, и с тем, на каких основах тот или иной джамаат, тогда нам, баракулуфикум, все становится ясно с этим джамаатом или с этой сектой. И очень важный момент, смотрите, на это указал шейх Аль-Бани, рахима Аллаху Тааля, в некоторых своих уроках, то, что когда мы говорим про тот или иной джамаат, или про ту, про иную секту, не надо говорить, исходя из тех людей, которые находятся в том или ином джамаате. Это неправильно, это грубая ошибка. Даже если ты это судишь со стороны, баракулуфикум, чего? Со стороны... То есть ты прав, а другие не правы, действительно, в исламе. Не надо судить джамаат, как исходя из членов, которые находятся в этом джамаате. Нет, судить джамаат, то, что исходя из этого, то есть многие люди могут как порицать ислам, скажут, вот, говорят, что ваш ислам, как один брат мне рассказал, останавливает меня милиционер России, ну и заставляет дышать в трубку. А говорит, а я мусульманин, говорит. Говорит, ну что ты мусульманин, что мусульмане не пьют, и мне, говорит, нечего ему было сказать. То есть, исходя из этого, многие же говорят в наше время, вот мусульмане пьют, убивают, там, насилуют, наркоманы. Это мы же теперь не можем, исходя из этих мусульман, говорить, что ислам плохой, правильно же? То есть, с этим все согласны, так или не так? Тут же я, баракулуфикум, второй шаг иду. Какая разница тогда между этим вопросом, если все вы согласны, и тем, что когда некоторых братьев из тех, кто на ахли сунного джама, на Акиде Салифов, на Манхаджи Салиф говорят, вот ваши салифиты, смотри, что делать и так далее. И тем самым хотят порицать Манхаджи Салиф. Не, как сказал шейх Аль-Бани, ас-салифия маасума. Аль-Манхаджи Салиф и маасум, ас-салифин гайру маасумин. То есть, Манхадж, путь салифов, тот, кто на нем стоит, он безгрешен. А салифиты, кто на этом пути, не безгрешны. И поэтому, исходя из салифитов, не надо судить кого? Салифит. И также, исходя из других джамаатов и тех, кто присутствует, не надо судить. И поэтому, проще всего, если ты хочешь судить салафитов, говори о самом манхаджи и говори о тех, кто основал. Кто основатель манхаджи салиф? А? Пророк Мухаммад, салаллаху. Поэтому, если ты хочешь интикад делать манхаджи, делай интикад тому, кто основал. Так или не так? И если ты где-то найдешь, то есть место, где можно за что-то зацепиться у пророка Мухаммада, салаллаху алейхи, ва калля, ва альфу калля, нет, и тысячу раз нет, ты ни за что не зацепишься, ни за что тебе будет зацепиться. А если даже попробуешь, то ты вылетишь из ислама. Так или не так? И поэтому, когда говорим, не говорим о том или ином джамаате или о том или ином манхаджи, говорим не исходя из афраду джама, то есть из тех людей, которые находятся в том джамаате, а говорим исходя из того, кто основал, и исходя из того, на чем, на каких основах это джамаат. Я вам сказал, баракулуфикум, то есть, рахимахуллаху та'аля, Хасан аль-Банна, мы всегда должны дуа делать, потому что он наш брат. Он наш брат, мусульманин, умер. А то, что он делал какие-то грубые ошибки, это баракулуфикум по его невежеству. Так мы его оправдаем. Но исходя из этого, поэтому мы против него самого ничего не имеем. Мы когда говорим баракулуфикум, говорим о его манхаджи, о его акиде и о том, что он оставил после себя. Хасну аль-Банна сам о себе говорит в книге Мудаккарат ад-Дава вад-Дайя. Сам о себе говорит. Книги Мазакарата Дао Дай. То есть примерно, чтобы вы знали, представление имели, кто этот человек. 19 страница. Во фильмаджиде Сагир Раайту Алихуани Аль-Хассафия. Аль-Хассафия — это один из тарикатов. Знаете, Накшабандия, бывает же? Один из тарикатов в Египте известный, называется Хассафия, суфисты, кубурьюн, который поклоняется могилам. И в маленькой мечети я видел братьев из джаматов Хассафия, то есть из тариката Хассафия. Ядкурун Аллаха Та'аля Акиба Салят Лиша Мин Кулли Ляй. Поминает Всевышнего Аллаха каждый день после Иша. Фаджтазабатни халькату дзикр. Биасуатин мунассака ванашиду хаджамиль. Меня притянуло, говорит, это поминание, их красивые голоса и красивые нашиды. Наши братья, многие же в наше время, нашиды, нашиды, нашиды. Также говорит он в этой же книге, 23 страница, о себе. Ваталяльту муалляка аль-кальби бишейх. А вот мы сейчас сколько таухид говорили. Ман тааляка бигайриля факад ашрак валиязу биллях. Ваталяльту муалляка аль-кальби бишейх хаттал тахакту биль мадрасати муаллимин аль-аввалия бидамангур. И мое сердце всегда было связано с шейхом, пока я не поступил в мадрасе в городе Дамангур. وفيها مدفون الشيخ ودريح مدفون الشيخ ودريحه. И там, говорит, находилась могила шейха Вадарих, то есть это место, где люди собирались там и так далее. Факунту муаввибан аля зияратихи, и я постоянно посещал эту могилу, куллю йоумин такрибан, почти что каждый день. Васахибтуль ихвана фи кулли лейлетин, и всегда был со своими братьями, то есть кто-то собирается вокруг могилы. Васальтуан мукаддим аль ихван фа арабтуан на гураджун салих, и спросил, кто у вас тут главный? И узнал, что Анраджу Сальх, мне сказали, что это человек салих, праведный, таки, богобоязненный. Кого Хасан аль-Банна, рахималлах, так называют богобоязненный? Шейх Басьюни аль-Абд ат-Таджир фарачау туан язан али би-ахзи ахди алей фа-фа'ль. То есть, когда он узнал, что вот этот шейх Басьюни, сам главный, он еще торговец, я, говорит, подошел к нему и попросил у него разрешения дать ему присягу. У суфистов присяга, знаете, да, есть присягу обязательно. У любого суфиста тарихата, перед тем, как зайти в тарихат, ты должен дать присягу. Или вирт в наше время еще на Кавказе должен взять. И он, говорит, не дозволил. وَإِذَا لَمْ نَحْنِ تَخُنَ الذَّكِرَةِ فَقَدْ كَانَ ذَلِكَ يُوَفِقُ يَوْمُ الْأَحَدِ. Если меня не подводит моя память, то это было в воскресенье. حَيْسُ تَلَقَّيْتُ الْحَصَّفِيَ شَذَلِي عَنْهُ. Я принял, говорит, тарикат Хасафия Шавилия от него, вадани не биаурадиха, у вадаифига. И он мне позволил, то есть вирт взять от них читать, которым переполнено ширком, и исполнять то, что они исполняют. Также он говорит в этой же книге, 27 страница, вакунна фи кафи мин аляям джам аллати ятасадафу анна вдияха фи даманхур нахтариху рихлята лизиярати ахадиль аулия. Аль-Карибин Миндамангур. И говорит, когда мы собирались отдыхать, то есть или справлять время в Дамангуре, мы, говорит, предлагали съездить сделать зиарат кому-то из приближенных, то есть аулия, который похоронен в Дамангуре. Факунна ахьяна назуру ад дусук. Иногда мы, говорит, посещали дусук. Панамши аль-Агдамина бада саляти суб мубаширатан хатта насаля хавали саата тамина сабахан. И мы, говорит, пешком шли, то есть фаджра, до 8 утра мы подходили к этой могиле. Панактуль масабата фи саляти саат вагия нахву ишрина километран ва назуру ва нусалли джума. И, говорит, около 20 километров пешком шли для того, чтобы зияра сделать. И потом, говорит, там делали зияра этому мертвому и совершали джума. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ля тушадду рихаль илля литталят. То есть таково оно положение. А то, что я сказал про христиан, то об этом сказал Мухаммад ас-Сибагъ, один из кибар ихван аль-муслимин, из приближенных Хасан-уль-Банна. Он говорит в своей книге, книга называется «Маль-имам Шахид Хасан-уль-Банна». Маль-имам, я извиняюсь, Мухаммад Ассаф, другой из последователей и приближенных Хасан-уль-Банна, называется книга «Маль имам аш-шахид», то есть имам и шахидом, они его еще шахидом называют, Хасан-уль-Банна. 29 страница. «Хадар ализияратиль устаз аль-Банна бимарказ аль-Ан ададу мин кадатиль масихиин». Пришли, то есть в центр, где у них офис находился, в центральный офис к Хасан-уль-Банну, некоторые из главных христиан. Аткур мингум, то есть тех, из тех, кого я вспоминаю, от Тауфик ау Угайб, то есть один человек был его либо Тауфик, либо Угайб, ля Аткур, точно не помню. Другой был Дус Баша, то есть имена этих христиан перечисляет Мухаммад Аса. Валь Юнис, ва Марьид, ва Бутрус Гали, то есть перечисляет имена. Адуль Маджлис Шуюх, то есть который Маджлис Шуюх же не сесть, вот попы главный собирает, что-то вроде у нас этот Дару Лифта, короче, есть же? А это вот у них, у христиан такой. Уаталябу миналь имам, попросили у имама Банна, ан юнша шобатан бисми ихваниль масихиин, чтобы он открыл ветвь из своего джамата, который называлась бы братья-христиане. Для чего? Лика юсхиму маль ихваниль муслимин финашри имани билля, чтобы они помогали братьям-мусульманам распространять веру в Аллаха, вальхадту аль-фадаль, и побуждать к праведным делам. Раддам алейхим имам бианнага фикратун тайиба. И имам Хазбан сказал, что это хорошая идея. Я от себя, я вам сказал книги и сказал страницы. То есть это тот, кто создал джамат. Вопросы потом есть в отношении самого джамата? Думаю, вопросов не должно остаться в отношении той джаматы. И самое удивительное, и самое больное, да, некоторые братья по своему невежеству, иншалла, они когда узнают, оставят. Иншалла, Таля, оставят этот джамат. Аспальбана жил в начале 20 века. Мы еще это сказали для того, чтобы узнать джамат, основателя и его основы. Да, а что касается основ, то есть если основатель известно, насчет основ уже проблем нет. И тот, кто хочет подробно познакомиться, есть хорошая книга, называется «Танбиху Лигафилин», то есть «Предупреждение небрежных бихаты катификри лихуаны муслимин», то есть о том, кто на самом деле является ихуан муслимин, шейх Махмуд Лютфи Амир, Раис Джамьет Ансару Сунна Бидамангур. Вот, то есть он как раз из Дамангура, из Аспальбана города, и Раис Ансару Сунна. Мухаммад Лютфи Амир. И книг очень много. И достаточно фатавы. Баракулуфикум, то есть кибару люляма. То есть, исходя из этих основ, мы явно видим, то есть, кто не является, а кибару люляма, баракулуфикум. Из них Ибн Баз, ему задали вопрос, баракулуфикум. Татхулю, ахсан Аллаху иляйкум, шейх Ибн Баз задали вопрос. Хадис Наби Саласлам фифтиракль умма. То есть, спросили хадис про Саласлам о том, что умма разделится. Татафтарик уммати аляхталяски в Сабаина, и в этом хадисе о том, что моя община разделится на 73 общины, кулью финнар илля вахида, все в огне, кроме одной, и спросили, фааль джамат таблиг, аля маиндаху мина ширкияти валь беда, ва джамат ихуан муслимин, аля маиндаху мина тахазу башакку лиль аса аля улятил умур, халь хатани, аль фирхатани, татхуляни фил фирхати халика, фил фирхатиль халя, то есть джамат таблиг, с тем бидаатами и с теми ширками, которые они в себе носят. Джамат ихван муслимин с той партийностью и с тем, что они вызывают, постоянно побуждают выходить против правительства. Заходят ли они в эти 72 течения? Шейх Ибн Баз сказал, на миндым нет на тайне в Сабаинафе. Они сказал, из 72 течений. А еще, я вам иншалла тали, когда мы дойдем, баракулуфикум до хадиса, сегодня многие из вас вставали, لعن الله من أحدث من أوى محدثا или же محدثا в другом риваяте, мы посмотрим, до чего страшное положение тех людей, которые не просто защищают, а которые еще и призывают людей заходить в джамаат. И точно так же очень больно до сегодняшнего дня, сегодняшнего, то есть нам дошло такие от тех братьев, которым мы доверяем, что они своими ушами слышат, что те братья, которые учились в Медине, я таких братьев много и в Каире, так я уже внимания не говорю, про таких не говорю, кто в Каире, в Сирии учился и так далее. Да, они, может быть, не знают. Но самое видно, когда этот человек, который учился в Медине, призывает и побуждает заходить в джамат таблих, или же заходить в джамат ихуан муслимин, и еще больнее заводит своих мечетей и защищает их, и не позволяет выводить их из своих мечетей. А мы еще, иншаллах, этот хадис подробно разберем. Также баракаллаху фикум спросили у шейха Альбани про ихван муслимин, являются ли они из ахли сунна. На что шейх Альбани сказал, ляйса салабан ин юкали на ихван муслимин гум мин ахли сунна. Неправильно говорить про ихван муслимин, что они из ахли сунна. Ляннахум юхарибуна сунна. Потому что они воюют с сунной. Баракаллаху фикум. И есть очень много баракаллаху фикум книг, фатав, кибару ляма, то есть в отношении джамата ихван муслимин. Думаю, то, о чем мы сказали, иншаллах, таля, достаточно. И вернемся, с дозволения Аллаха субхана таля, к основе этой книги «Китаб Тавхид». И как я еще раз напоминаю, то есть мы не говорим от того, чтобы там пообсуждать тех или иных братьев, или порадоваться тому, что они заблуждены. Нет, мы говорим об этом баракаллаху фикум, потому что это является ваджибом. Вчера мы что прошли, тахфид тавхид, это что? Тарку ширк, таркуль бида и таркуль маасы. И не просто тарк, а что еще? Бараа. Бара, то есть быть вообще непричастным к этому. А чтобы быть непричастным к этому, надо что? Призывать, то есть людей увещевать. Ибрагим, алейхиссалям, просто оставил отца, просто ушел и сказал, я бакилимата буду маля юшрига, маля ясма валя, маля юбсар валя ясма, маля ясма валя юбсар валя югнян кишая. Или же призывал, сказал, отец, почему ты поклоняешься тому, что не слышит, не видит и ничем тебе помочь не может. Также и мы обращаемся к этим братьям. Почему вы заходите в эти джамааты, в эти секты? Почему вы защищаете эти секты? Почему вы побуждаете людей заходить в эти секты? Баракаллаху фикум. Мы должны об этом всегда говорить. Бабу хауф минаш-ширк. И поэтому призыв к сунне и и борьба с бид'а и с приверженцами бид'а является из чего? Из тахдыков и тавхид. Хочешь быть среди тех, кто зайдет в рай из расчета, вот тебе путь открыт. Баракаллаху. Однако, чтобы это было тоже на основе ильма, как мы возьмем аят, куль хази сабиля аду лиллахи ля басира, чтобы это было с искренностью, не от того, что ты у тебя неприязнь к тому или иному брату из того или иного джамата. Это отсутствие искренности. Это отсутствие искренности, это очень опасно. Чтобы ты это делал искренне ради Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. То есть, если делаешь тахзир, увещеваешь людей, и говоришь людям, то есть, и говоришь про бид'а той или иной секты, и говоришь про тех, кто возглавляет ту или иную секту, в этом бараку фикум требуется от нас искренность, чтобы это было только искренне ради Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы это было с сожалением, то есть из-за того, что он все равно, какой бы он плохой ни был, он твой брат, какой бы он плохой ни был, он твой брат. И мы говорим, когда мы проявляем к нему ненависть, мы не к нему, не к его личности проявляем ненависть, а к его плохим делам. Шейх говорит, баб хауф минашир. Шейх, брат, задает вопрос, можно ли сказать, что у Хаснуль Банна будет одно вознаграждение, ну, из-за того, что он ошибся в манхаджи и в акиде, то есть мы же сегодня хадис говорили, за штахад аль-хаким и так далее. Баракаллаху фикум, у нас хадисе четко и ясно происходит за штахада аль-хаким, то есть ученый, тот, кто обладает знанием. Если он, баракаллаху фикум, обладая знанием, делает иштихад и ошибается, тогда он берет вознаграждение. Если же он, баракаллаху фикум, делает одно вознаграждение, если же он правильно говорит, тогда он берет два вознаграждения. Это отдельный вопрос. Что касается Хаснуль Банна, мы сейчас разве говорили о том, что он грешник, о том, что он в аду? То есть брат посылает вопрос, как будто бы хочет оправдать. То есть нету причин оправдывать. Почему? Потому что я даже вначале начал говорить, что Хаснуль Банна, что у нас к нему никаких претензий. И может быть он маазур инда Аллахи заваджаль, то есть оправдан по своему невежеству, так или не так? Поэтому, то есть, брат говорит, может быть, ему одно вознаграждение. Даже если бы ему одно вознаграждение, даже если мы, допустим, хорошо, ему одно вознаграждение. Мы сначала сказали, мы против него ничего не имеем, так или не так? Сразу я перед тем, как начать говорить, сказал. Видишь, что даже ему одно вознаграждение. Тем, кто видит, что он ошибается, им тоже будет одно вознаграждение? А? Им уже никак не будет вознаграждение. И поэтому, как сказал шейх Ислам Тайми про имамов в своей книге «Рафуль Маляма Наиматель Алям», когда говорил оправдание имамов, говорил, что им вознаграждение, иншаллах, в любом случае, ученым. Ученым этим вознаграждение, даже если не ошиблись. Но грех будет тому, кто последовал за ними. После того, как дошло до него довод. И поэтому, исходя из этого, тоже те братья, которые следуют за Хаснуль Банна, и не дошли до незнания о том, кто такой Хаснуль Банна, иншаллах, им греха не будет. Аллах Субхану ва Тааля за ширк прощает без знания. За ширк большой прощает, если человек не знает. И поэтому, то есть, мы не говорим, мы когда говорим, мы увещеваем. Увещеваем тех братьев, которые уже попали, если до них дойдут эти записи или эти уроки, чтобы они оставили. И также увещеваем, многие молодые мусульмане сегодня не знают, то есть, что из себя в действительности представляет джамат Ихван Муслимин, джамат Таблигх и так далее. А сейчас, после того, как послушали, то есть я думаю, вот здесь присутствующие, кто-нибудь изъявит желание, не, после этого урока обязательно найду и дам им присягу и зайду в джамат Ихван Муслимин. Я не думаю, что кто-то так делал после того, как он узнал баракаллаху фикум. И поэтому то, что мы делаем, это барсулату набия суннату салихин, я буду найляту ширкилля. Утман учил своего ребенка или нет? Не делай ширк, именно ширк ля зульму назир. И то, что после ширка тоже идет, это бида валь маасы, мы точно так же обращаемся к нашим братьям, баракаллаху фикум, нашим братьям, я ихуани, ля туширкуна билля, я ихуани, ля табтадиуна, идини ля, я ихуани, ля таасуна Аллах. То есть, о братья, не делайте ширк, о братья, не делайте нововведений. Братья, не делайте грехов. То, что мы делаем, это дела пророка. А против Хаснуль Банны мы ничего против него не имеем. Мы только за него, как вы видели, то есть уже вчера и сегодня я кроме него, за него, кроме дуа, ничего не говорил. Так или не так? Рахима Аллаху Тааля. Баб Хауфина Шир, то есть раздел, в котором говорится о необходимости бояться многобожия. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Поистине Аллах не прощает приобщения к нему сотоварищей и не прощает все, что меньше этого, то есть меньше ширка. А и прощает все, что меньше этого, кому пожелает. Некоторые приводят мадуна залика помимо этого. Нет, более правильно сказать то, что меньше этого. Потому что если помимо этого, получается, куфр Аллах прощает, а куфр же Аллах не прощает. Ширк и куфр Аллах что-то не прощает, и поэтому кто скажет, что в этом аяте только про ширк говорится. Нет, здесь про куфр тоже говорится. Аллах не прощает при общении к нему сотоварищи, ваяхфиру мадуна далика, лима яша, и прощает то, что меньше этого кому пожелает. А куфр не меньше ширк. Куфр подобен ширк. Вакаля халиль алейсалям ваджнубни вабания аннабуд аляснам. Ибрахим алейсалям делал дуа и говорил, и отдали меня и моих детей от поклонения идолам. وعن ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري. То есть тот, кто ابن مسعود رضي الله عنه передал то, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал, тот, кто умер, взывая к кому-либо или же поклоняясь кому-либо. Мы говорили, дуа у нас бывает дуа масали и дуа ибада, когда три основы разбирали. Тот, кто умер, взывая кому-либо или же поклоняясь кому-либо наряду с Аллахом, попадет в ад. Хадис передал Бухари. Вали муслим ан джабирин анна расуля Аллахи саллаллаху алейхи вассалям акаль ман ляки Аллаха ля юшрику бихи шей'а дахаля джанна ва ман ляки яху юшрику бихи шей'ан дахаля нна. То есть Джабир, ради Аллаху Ангу, передал от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, хадис, в котором говорится о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, кто предстанет перед Аллахом или встретится с Аллахом, не приобщая к нему ничего, или никого в сотоварищей, попадет в рай, а кто предстал перед ним, приобщая к нему кого-либо или что-либо в сотоварищ, попадет в огонь. Еще я забыл хадис прочитать. Хадис Ахмаку Маахафу алейкум Ширхаль Азар Фасуль Ангу Факаль Рия. То есть пророка саллаллаху алейхи вассалям спросили, или же посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал, самое страшное, чего я боюсь для вас, так это малый ширк. Когда его спросили, что это такое, он ответил, Рия показуха. Это достоверный хадис, приведен в Сахейха, в Сальсиле Сахейха под номером 951. Шейх Хафизахуллаху Тааля говорит: баба ат-талис аллази баъда баби ман хаккака таухид ва бабу хауф мин аш-ширк. Третий раздел после раздела о том, кто воплотит единобожие, это раздел хауф мин аш-ширк, то есть раздел о необходимости опасаться многобожия. Ва куллю ман хаккака таухид фалабудда ан йахафа мин аш-ширк. Любой тот, кто воплотил в себя таухид, должен бояться ширка. Валихаза сайиду аль-мухаккикина лит-таухид Мухаммад алейхи ас-саляту ас-салям кана юкфиру мин ад-дуа биан юб'ада анху ширк. И поэтому господин тех, кто воплотил в себе единобожие, это Мухаммад алейхи ас-саляту ас-салям, очень много делал дуа, в котором он просил Всевышнего Аллаха субхана ва тааля удалить его или же уберечь его от ширка. وكذلك ابراهيم عليه السلام كان من الدعاء بان لا يدركه الشرك او عباده الاصنام. Также Ибрахим алейхи салям, одним из его дуа было, чтобы Всевышний Аллах оберег его от ширка или же от поклонения идолам. فمناسبه هذا الباب لما قبله ظاهر. И поэтому мы видим соответствие этого раздела тому разделу, тем разделам или тому разделу, который был до него. من ان تحقيق التوحيد عند اهله مع الخوف من الشرك وَقَلَّمَا يَكُونُ مُخَاطِرًا بِالتَّوْحِدِهِ أَوْ غَيْرَ خَيْفٍ مِنَ الشِّرْكِ وَيَكُونُ عَلَى مَرَاتِبِ الْكَمَالِ. И поэтому тот, кто воплотил в себя таухид, или же воплощение таухида у единобожников, это обязательно вместе с этим должно присутствовать что? Страх перед ширком, или же опасение ширка. وَقَلَّمَا يَكُونُ مُخَاطِرًا بِالتَّوْحِدِ. То есть и мало кто говорит, опасается за твой таухид. А у гайри хайф мина ширк якуна ля маратиб ля камаль. То есть если человек не опасается за свой таухид или не боится ширка, он никак не будет на степени полноты, то есть в единобожие. Его степень единобожия не будет полной, если он не боится за свою веру, если он не боится ширка. Баля юджат. Факуллю мухаккикун литтаухид, поэтому любой человек, который воплощает в себя таухид, куллю рагибин фи, любой человек, который желает этого таухида, харисун алей, бережно относится к нему. Яхафу мина ширк, боится ширка, ва ида хафа мина ширк, пайналь хауф, ва фазау лькальб, ва халихуху, ва харабуху, мин залика шай. И поэтому, если человек боится, а боязнь это фазау лькальб, ва халихуху, то есть боязнь сердца, харабуху, бегство. То есть человек не просто боится, убегает от этого, миндали качает это вещи, то есть той вещи, которой он боится. Поистине тот, кто боится ширка, будет стремиться отдалиться от него. И у боязни, ширка или боязни многобожия, есть плоды. Смотрите, то есть как человек, то есть это раздел шейх Мухаммад рахимахуллах тааля привел того, чтобы указать о важности или о необходимости опасаться ширка. Каким образом, то есть, опасаться ширка нам надо? Минхан якуна муталиман ли ширки бианвайхи хатта ля яхтафи. То есть, чтобы человек изучал все виды ширка. Вот это является ширком, вот это является ширком, вот это является ширком. Для того, чтобы не попасть в него. И мы говорили о словах Умара рады Аллах Ангу на прошлом уроке, что исчезнет ислам, подобно тому, как узел за узлом. То есть, развяжется узел за узлом, если в исламе не будет того, кто будет знать джагили, то есть не будет того, кто будет знать виды ширка. И это очень важно, баракулуфикум, брать изучение видов ширка. Почему? Потому что шайтан, баракулуфикум, он подобен хамелеону. Он сегодня тебе преподнесет ширк в одном виде. Ты его не примешь. Он тебя не оставит, завтра он тебе в другом виде его преподнесет. Послезавтра в третьем, четвертом, пятом, потому что самым большим желанием или самой главной целью шайтана является это ввести человека в куфр и ширк. «Фабиизатика ляугуяннахум аджмаин», сказал Всевышний Аллах Субхана Таля, «илля ибадака минхуму мухлясин». То есть, «и клянусь твоим величием, я всех их собью, кроме избранных или же искренних твоих рабов». А искренний раб это кто? Единобожник. Второе, «минхан якуна муталлима ли таухиди бианвайхи». То есть, вторые, дальше плоды какие у нас? Чтобы человек изучал все виды таухида, хатта якуму фи кальбихи аль-хауфу мина ширк, чтобы это стало причиной тому, что человек будет бояться ширка. Ва я'зум, то есть этот страх будет великий в его сердце. Ва истамирру аля залик, и чтобы он продолжал на этом быть. Ва минха аль-хайфа мина ширки якуну кальбуху дайман мустакиман аля та'атилля. И также плодами является то, что тот человек, который боится ширка, его сердце будет постоянно в подчинении Аллаху. Мубтагиян мардатилля, будет постоянно стараться быть в довольстве Всевышнего Аллаха. Фаин асау гафаля, если же он совершит какой-то грех, или же небрежность где-то проявит, пока на стихфару и стихфару ман яляму айдама шан или стихфар, он начнет прощения просить таким образом, или как тот, кто знает величие прощения. У айдама хаджит или стихфар, как тот, кто знает, до чего большая, то есть до чего он нуждается, или как он нуждается в этом прощении. Лянна лязина и стахфируна анва, так как те люди, которые просят или совершают, или те люди, которые просят у Аллаха прощения, бывает разных видов. Валакин манали махак Аллах, однако тот, кто знает права Аллаха. Васаафи таухидихи, стремится к единобожию. Ваталля мазалик, и изучает это. Васаафи хараби мина ширк, и стремится избегать ширка. Таиннаху и загафаля ваджада аннаху ашадду маякуну хаджат алистихфар. Если он где-то проявит небрежность или же забудет, то он сразу же понимает, что он больше всего нуждается в истихфаре. Почему? Потому что человек, если не делает истихфар, «Фалямма заага азаага Аллаху кулюбахум», как сказал Всевышний. Когда они сами заблудились, Аллах заблудил их сердца. И поэтому человек, который чуть что грех совершил, то есть представьте, мы же говорили, «Хидаятуллах», то есть путь, то, что Аллах Субхана ведет своего раба, это что? Помощь ему, тауфику. А мы сказали, Аллах как заблуждает, оставляет человека без помощи. Оставляет человека без помощи. И пример баракулуфикум, алляхи масаля аля, Аллах лучше, чем все эти примеры. Какой-то человек, маленький ребенок, или же старая бабушка, или же старый дедушка, то есть, почему я говорю маленький ребенок, старая бабушка, старая дедушка, то есть беспомощно что указать. Стоит на скоростной дороге. И хочет перейти эту дорогу, но боится, правильно же? Потому что он слабый, этот человек, медленный, бегать не может. И видит такой парень, молодой, в рассвете сил идет, и он может не то что перевести, перенести эту бабушку или дедушку, или этого ребенка. Он говорит: сынок, переведи меня, пожалуйста. Сынок, переведи меня, пожалуйста. И этот парень берет эту бабушку или дедушку и переводит. То есть, видите, помог, так или не так. С другой стороны, бабушка или дедушка, то есть, чтобы перед тем, как затронуть вопрос то, о чем мы сейчас говорим, мы же говорили про вести по прямому пути, избивать. Говорили, вести по прямому пути, то есть помогать, избивать, оставлять без помощи. Какая-то бабушка или дедушка гордая, гордая бабушка или гордая дедушка, и приходит молодой парень, переходит дорогу, она посмотрела на него, да я сама сейчас перейду, говорит, это бабушка. Или да я сам дорогу перейду. Дальше уже не будем говорить, что случилось. Этот парень зло сделал этой бабушке или дедушке? Этот парень зло сделал этой бабушке или дедушке? То есть эта бабушка или дедушка возгордилась, у меня нет нужды в этом парне, я сам перейду. Валиллахи масаляля, вот так люди в наше время. У меня нет нужды в Аллахе, нет нужды в религии Аллаха. Я сам разберусь на этом свете. Аллах оставляет этого человека. С другой стороны, второй пример тут же связан с этим, то, о чем мы сейчас говорим. Бабушка с дедушкой идут. Стоят, и бабушка какая-то. Ну, остановимся на бабушке. И говорит: сыночек, переведи меня, пожалуйста. Он говорит: держись за руку крепко. Держись за руку крепко. И еще одной рукой держись мне за рубашку. Не отпускай меня. Хорошо, договорились? Да, договорились. И идут, и бабушка отпустила за руку. И он пошел. Пошел. Если он пойдет, все, она станет и задает же, наслушалась его. А та бабушка, которая, допустим, схватилась, и как-то по небрежности оставила ручку, сказала: сынок, сынок, подожди, подожди. И опять вернется к нему, правильно же? Схватит его за руку и схватит его за рубашку, чтобы он дальше ее вел. Валиллахи масаляля, Аллах лучше, чем все эти примеры. Вот так вот раб, когда делает грех и проявляет неослушание Всевышнего Аллаха, если он быстро возвращается, быстро истигфар делает, потому что он чувствует свою нужду вот на этой скоростной трассе. На этой скоростной трассе, которая называется эта жизнь, этот быт, что он пропадет сам без Всевышнего Аллаха. Поэтому даже если он в чем-то ослушался, то он сразу же возвращается к Всевышнему Аллаху Субхану Атали. Мухаттаку ми таухид. Тот человек, который воплотил в себя таухид. Вабихаза. И по этой причине, для того, чтобы очистить или же исправить, или же сделать праведным наши сердца, шейх привел этот раздел и назвал его Бабу Хауфина Ширк, то есть раздел о том, что надо или о необходимости опасаться многобожия. Ваканнаху калиляк, как будто бы тебе шейх говорит: «Иза кунта тахафу мина ширк, кама хафа мингу Ибрахим алейсалям, кама тава'ад Аллаху ахля ширк бианнаху ля яхфиру ширкахум, фаизан та'аллама саяти фигазаль китаб». Субханаллах. То есть, как будто бы тебе ширк, если ты действительно боишься ширка, таким же образом, как его боялся Ибрагим, несмотря на то, каково его было положение, кана мина улиль азми, один из лучших пророков, отцом пророков, и он, несмотря на это, боялся ширка, кочну в него ване на Абудалясна, обереги меня и наших, и моих детей от поклонения идолам. И шейх говорит, как будто бы шейх тебе говорит: если ты боишься ширка так же, как боится Ибрагим, и если ты боишься того, то есть, или если тебя испугали слова Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, что Всевышний Аллах не простит тем, кто делает ширк, фаизан таалям масаятиф язаба, поэтому изучай то, что придет в этой книге. Поэтому эта книга для того, чтобы ты начал, и не то, что в этой книге, это является причиной тому, что ты начнешь бояться ширка. И эта книга Барукуфику для того, чтобы ты воплотил в себя таухид. А теперь я вам, братья, скажу, и вы со мной, многие из вас согласятся, что очень много братьев и сестер, которые изучают книгу «Единобожие дома», изучают ее далеко не для этого, а изучает ее для того, чтобы судить людей. Так или не так? Этот кафир, этот мушрик и так далее и тому подобное. И поэтому это стало причиной тому, что эта книга была запрещена. Одна из причин. То есть эти братья своим невежеством стали причиной тому, что баракаллаху фикум в странах неверных запрещает эту книгу. Как и вопрос валя вальбара. Мы знаем, что вопрос любви и ненависти в себе... ради Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, это является одним из самых важных моментов в исламе, так или не так? Но когда сейчас многие братья перегнули палку в этом вопросе, многие из ученых и требующих знаний теперь лишний раз боятся об этом говорить. Боятся об этом говорить не из-за того, что они боятся неверующих или кого-то, а боятся из-за того, что люди их неправильно будут понимать и будут перегибать палку. Потому что многие братья вопрос любви и ненависти Аллаха Субхану Тааля поняли его совсем не тем образом, как его понимал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И они думают, что любовь и ненависть Аллаха Субхану Тааля это воровать, убивать и насиловать неверных. А это далеко не так. И самым явным доводом этому является сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его жизнь, саллаллаху алейхи ва саллям. Понятно, да? Фахаза китаб маудун ли тахкиха тавхид. И поэтому, баракаллаху фикум, то есть, чтобы напомнить и обновить наше намерение, баракаллаху фикум, мы должны все вспомнить, о чем эту книгу, братья, мы изучаем не для того, чтобы... Вот, то есть, если ты сидишь и находишь себе, что ты, изучив тот или иной вопрос, вспоминаешь какого-то брата или какую-то сестру, а, да, вот он в это попал, а, знаешь, что это не совсем правильно. Если у тебя первое, что в голову тебе приходит, нет, почисти свое сердце. Постоянно мы нуждаемся в обновлении намерения. Почисти свое сердце и обнови свое намерение. Я здесь сижу, чтобы исправить себя. Я здесь сижу, чтобы исправить себя. Как мы вначале говорили, как сказал имам Ахмад, искренность в чем в талиб аль-илм? Ар-рафу аджагль ан нафси. Ля ан-гайрихи. Асль это что? Ан-нафси. Потом ан-гайрихи. И не сказал, что ихласу фильм аль-хукм аль-ан-нас. А это что? Ар-рафу аджагль. Сначала сам избавь себя от невежества, потом других избавляй. И как хороший сказал шейх Маджди. Хорошие слова сказал. Когда мы однажды говорили с ним о такфире, он говорит, ну ладно. Согласимся мы с ними условно, что тот кафир. Что потом? Вышел твой брат из ислама. Брат, давай обратно его в ислам тянуть. Так или не так? А у нас ты кафир и пошел. Это мушрик пошел. Это мунафик пошел. Ну давай призывай к исламу теперь. Так или не так? Если он уж так получилось, то есть если он даже условно согласился, каддар Аллаху машаафаля. Аллах так предопределил, что он вышел с там. Но теперь оставлять их, давай их обратно тянуть в ислам. Этих мушриков, этих кафиров, этих мунафиков, которых вот так называют. А этого не делают. Это указывает на что? На отсутствие искренности. Потому что если бы он искренне был и действительно вил своего братья Куфа и назвал бы его кафиром, он бы старался вернуть его в ислам. А нет, ему надо было эти знания, баракулуфик, чтобы судить людей. Потому что потом выгоды много. Приходишь, занимаешь у брата деньги, как это у нас сейчас сплошную творится. И сын говорит, брат, яхи, пророк Саусам сказал, надо вот деньгами помогать братьям. Помогает своему рабу здесь, Аллах ему поможет там. Яхи, мы видим что-то из тех братьев, которые, машалла, амаль по сунне делают, и подобно тебе мало в нашем городе. Брат, займи $1000. Этот расчувствовал, занял $1000 на неделю. Через неделю звонит, брат, ты мне деньги обещал через день. Какой брат? Аузу, бля, кафир. Ты какой мне брат обращаешься? Ты кафир. Почему? Потому что ты так сделал. А кафиров имущество халяль. Есть такое? Есть такое, брат. Аллахи, очень много сейчас такого. Нам деньги нужны, брат. Когда деньги отдавать, он уже ему не прав. Поэтому, баракаллаху фикум, еще раз напоминаю, мы эту книгу изучаем для того, чтобы исправить себя. Поэтому шейх говорит, фааза китаб маудули тахтида таухид. Эта книга написана для воплощения таухида. Валиль хауфи мина ширки валь бу'диан. И для того, чтобы бояться ширки и сторониться его. Фама бада хазайниль бабайн. Бабу ман хаккака таухид. Ва бабу хауфи мина ширк. Ма бада залька тавсилю лихатайни масалятайни лавиматайн. И шейх говорит, то есть эта книга, как вы сказали, написана для воплощения таухида, для того, чтобы человек боялся ширка и сторонился его. И после этих двух разделов, это раздел того, кто воплотит в себе таухид, и раздел того, о необходимости бояться ширка, после этих разделов идет подробное описание двух этих вопросов. А это тахкику таухид, то есть как воплотить в себе таухид, вахауф мина ширк, изучение того, что тебя побуждает бояться ширка в обаянии маана, и что является ширком в обаянии анвайки, и какие виды ширка бывают. Дакарту ляка фима сабака на ширкаху и шраку гайри ляхи маагу финал мин анвайль ибада. Я раньше тебе говорил, что это о том, что ширк это предавать Аллаху Субхану Аталя кого-то в сотоварище в каком-то из видов поклонения. Кад якуну акбар, ширк может быть большим. Вакад якуну азгар, вакад якуну хафиен, может быть маленьким, может быть скрытым. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. То есть Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, поистине Аллах не прощает для общения к нему сотоварища, но прощает все, что меньше этого, кому пожелает. Азиль ая мин сурати Ниса. Фиха каулю إن الله لا يغفر أن يشرك به. Это аят из суры Ниса. И в этом аяте слова Всевышнего Аллаха Субхану Тааля إن الله لا يغفر أن يشرك به. Поистине Аллах не прощает при общении к нему сотоварища. Аль-Магфира хия ситр лима юхафу укуу асарихи. То есть магфира — это скрытие того, следы чего вызывает опасение. Офиллюга — языковое значение. Юкалю гафара иза сатара. То есть гафара, арабский смысл его, слово сатара — скрывать что-то. Уамингу суммия маюда валяраф медфара. И поэтому шлем или же каску называют как в арабском языке? Медфара. Потому что она ястуру рас — скрывает голову. Ляннаху юстару рас, ау ястуру рас, ваякигиль атар аль макрух. Мин укуи сайф, ау мин вакай сайф и унаху аля рас. Потому что эта каска или этот шлем скрывает голову от чего-то, то есть от того, что может вызвать опасения, чего-то плохого, как, допустим, удар мечом или нечто подобного по голове. Фамаддату магфира, то есть и как связано то есть слово истигфар или же прощение с этим. Раджа или сатриль атар аллази юхафу мин. То есть магфира, прощение, это возвращается к чему? К скрытию того, следы чего вызывает опасение. Ваширка уль маасия ляга атаруга. Имма фиддуния, имма филь ахира. И ширк или же грехи имеют свои следы либо на этом свете, либо на том. Ауфигима джамиан. Или же на том и на этом свете. Ваазаму ваюманну биги аляль абди ан юхфара дамба. И самая великая милость, которая может быть проявлена рабу, это то, что ему будет прощен его грех. Вазалика биан юстара алей. То есть каким образом, то есть его грех будет скрыт. Скрыть что будет? То, что следует за этим грехом. То есть никаких следов от этого греха не остаются. От греха какие следы остаются? То есть дунья, допустим, человек лишается риска. Человек лишается саада, счастья. Человек, как мы сказали, ма асабаку ми мусибатин фа бима касабат айдикум, помните же, то есть несчастье и так далее. И если Аллах яхфиру ли абд, то есть прощает человеку, то есть следов уже никаких за этим грехом не следует. А на том свете следы греха — это что? Наказание за этот грех. И поэтому раб изагаф, Аллах ар-Раббу аззаваджаль изагафара ли абди, то есть Господь Всевышний Аллах спонтали, если гафара ли абди, то есть простит, смысл как у него арабский, сатара ли абди, то есть скроет его грех, ничего за этим грехом следовать не будет. Баркулфикум. Вот это вот смысл слова гафара. Вадалика биан юстара алей. То есть, во-первых, будет скрыт его грех. Уан юм хатаргу. Не останется никаких следов. Фаля юахазу биги фид дунья. И не будет он наказан за него на этом свете. Валя юахазу биги фид ахрине. На том свете. Валя уляль магфира ля халякан нас. То есть, если бы не прощение Аллаха, то есть, не скрытие Аллаха и грехов, то люди бы погибли. Халя Аллах заводяль инна Аллах ля яхфиру ан юшра каби. Поистине Аллах не прощает приобщение к нему сотоварищей. Ля яхфир — не прощает, я не абадан, то есть никогда. Ля яхфиру ан юшра каби, я не аннаху бивадихи газа лям яджаль магфирата улиман ашра каби. То есть из этого аята мы видим то, что Всевышний Аллах Субхану Аталя обещал, то, что он не простит тому, кто предает его кого-то в сотоварище. Халя инна Аллах ля яхфиру ан юшра каби, поистине Аллах не прощает приобщение к нему сотоварищи. Калю уляма, ученые сказали, фиазиль ая далюна ляналь махфирата ля такуну лиман ашрака ширкан акбар, ау ашрака ширкан азар, фаинна ширка ля дьядхулю тахталь махфира. Ученые сказали, в этом аяте указание на то, что Всевышний Аллах Субхану Аталя не прощает тому, кто совершил большой ширк, и не прощает тому, кто совершил маленький ширк. И то, что ширк в любом виде не заходит под магфира. Баль якуну биль муазана. То есть имеется в виду, мы же говорили, что человек, совершающий грехи, есть какие-то причины, или какие-то дела, или что-то с человеком случается, допустим, какие-то благие дела, которые становятся причиной тому, что грехи ему прощаются. Молитва между от молитвы до молитвы. Аль-Каффарату лимабайнахума, то есть Всевышний Аллах прощает то, что между молитвами из грехов. И также от Рамадана к Рамадану, также хадж и так далее и тому подобное. И ученые сказали, или же человек, допустим, болеет, или же человек страдает, или же что-то с ним случилось. И так далее и тому подобное. Все это является причиной тому, что грехи прощаются. А ученые сказали, баракаллаху фикум, некоторые, что ширк не заходит под это. То есть ширк, он как есть ширк, так и остается, если человек совершил, валя юхфару илля биттауба, если только он не покается. А если же человек совершил ширк большой или малый и не покается на этом свете, какие бы он дела ни делал, что бы с ним ни случилось, грех на нем остается. Бальякуну бильмуазана, то есть имеется в виду, что если он большой ширк совершил, понятно, как он остается. А если маленький ширк совершил, то якуну бильмуазана, то есть этот ширк так на нем и остается, и в судный день этот ширк уже ложится на весы с праведными его делами. Помните, мы говорили на прошлом или позапрошлом уроке, что человек вот пока до судного дня дойдет, то есть столько причин для прощения грехов, имеется в виду, что все эти грехи баракаллаху фикум растворяются по той или иной причине, подобно тому, как соль растворяется в воде, а маленький ширк вот так и остается. Маленький ширк так и остается. Если человек делает сознание, да? Да. Как? Если он делает сознание, а если делает без знания? Иншалла, если знает, делать без знания, Аллах за это не спрашивает. فَمَنْ مَتَ عَلَى ذَلِكَ غَيْرُ تَائِبٍ فَهُوَ غَيْرُ مَغْفُورٍ لَهُ مَا فَعَلَهُ مِنَ الشِّرْكِ. Поэтому если человек, про это тоже мы разберем, то есть вопрос со знанием или без знания, когда прощают, когда не прощают, это тоже разберем. فَمَنْ مَتَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ غَيْرُ تَائِبٍ فَهُوَ غَيْرُ مَغْفُورٍ لَهُ مَا فَعَلَهُ مِنَ الشِّرْكِ. Если человек умирает на этом, то есть на маленьком ширке или же на большом, то ему не будет прощено то, что он совершил из ширка. Под юфару гайру ширк, может быть, ему будет прощено что-то, кроме ширка. Поэтому Всевышний Аллах, камахальталя, ваяхфиру маду назали калима яша, то есть и прощает все, что меньше этого кому пожелает. Паджалюль аята далили на лянна ширкаль акбар валь азгар ля ядхулю тахта машия. И ученые сказали некоторые, что ширк, будь он большой, будь он маленький, не заходит под желание Аллаха, субхану аталя. Вавачули стидляль миналь ая, то есть чего это они взяли, лицо доводом является слова Всевышнего Аллаха, ля яхфиру ан юшракаби. Ан юшракаби, то есть я ан юшракаби, хази ан, то есть частица ан, маусуль аль харфи, ма юшраку аль фиаль. То есть у тебя можно его превратить во что? Ан юшраку в маздар, от глагольное имя. То есть инна Аллаха ля яхфиру ишракаби ги. А ишрак у тебя накера, тисияк ан нафи, туфиду аль умум. То есть помните, да, мы же это все поняли, да, иншалла правило. Тухаддару ан маздария ва мабадага мин альфель ва гуа маалюм би маздар. То есть получается, инна Аллаха ля яхфиру ишракаби. Всевышний Аллах не прощает приобщение к нему, сотоварищи. Маздар, то есть это глагольное имя, накера. Неопределенное состояние, вака фи сияк и нафи. Приходит в отрицательном контексте. Вайда вака фи накера ту фи сияк и нафи амме. Если же у тебя слово приходит в неопределенном состоянии, в отрицательном контексте, то оно указывает на всеобщность. Скалю, фагаза ядулю аля анна ширка гуна, аллави нафль акбару аль азгару аль хафи. То есть в этом аяте подразумевается то, что Всевышний Аллах субхана ва тааля как бы охватил или говорит о большом, о маленьком и скрытом ширке. Кули анвау ширк ля яхтиру Аллах за ваджаль. И никакой из видов ширка Всевышний Аллах не прощает. Ля изами хатияти ширк, из-за того, что это великий грех. Ляна Аллах за ваджаль гу аля ви халик, так как Всевышний Аллах, он тот, кто создал. Гу аля зи разак, он тот, кто дает средства для пропитания. Гу аля зи аата, он тот, кто дает что-то людям. Гу аля зи тафадаль, он тот, кто проявляет им милость. Факайфа я таваджагу ль кальбу ангу ля гари. И как же сердце может потом оставить его и обратиться к другому. Валя шака нагаза зулим, и нет сомнений в том, что это зло. Ваху зулим он фихак ля за ваджаль, это зло в отношении Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, в отношении его прав. Валидали калям юхфар, это является причиной того, что он не прощается. Вазахтияру шейху лислям тами ваксер люлямай дава. Это и есть выбор, то есть такое мнение. А то, что маленький ширк тоже не прощается, это выбор шейх с нами тами и многих ученых из потомков Мухаммад Абдул-Вахаба и тех, кто был после него. Вакаля ля харуна минагли ля им, другие же ученые сказали, инна каулю тааля ля яхфиру ан юшракаби. То, что слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, Аллах не прощает при общении к нему сотоварищей. Далю на ля умум, указывает на всеобщность, валякин газаль умум аль махсус. Однако, помните, мы проходили виды умума, то есть здесь конкретизированная всеобщность. Вахаза умумун мураду би хусус, или же это всеобщество подразумевается нечто конкретное, а это хусус ширк акбар, то есть здесь подразумевается именно ширк акбар. Ан юхфар ан юшрака, аля яхфир ан юшрака би, не прощает при общении к нему сотоварищи, яни ширк акбар факадуна гари, то есть не прощает только большого ширка. Амма мадуна ширк акбар, фаиннаху якуну дахаля тахта машиати. А что касается маленького ширка, то он входит под желание Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Тааля. Пайкуна льумуму филь айти мураду би хусус. И поэтому под этим умумом, под этой всеобщностью подразумевается в виду конкретность, а это конкретно большой ширк. Лимаза, почему? Калю ляннал Куран хаза фиги лафз ан юшир каби ва наху залик. Так как в Куране слово ан юшир каби, то есть предают ему сотоварищи, наху залик и тому подобное, юраду би ширк аль-акбар дун аль-азгар галибан. В большинстве случаев используется как большой ширк, а не как маленький ширк. Фаширку галибан маютляку фил Куране аль-акбар дун аль-азгар. В большинстве случаев большой ширк используется как, или когда говорится о ширке, имеется в виду большой ширк. Валя Аллаху заваджалю, вакалю Масиху, я бани Исраиль. И сказал Масих, то есть Айса алейхиссалям, о люди Исраилевы, или о дети Исраилевы. О абуду Аллаха Робби ва Роббакум. Поклоняйтесь Аллаху, моему и вашему Господу. Иннаху майюшрик биллях, поистине тот, кто предает Аллаху кого-то в сотоварищи, факад харрам Аллаху алейхи джанна. Всевышний Аллах запретит ему рай. Вагу нар, и пристанищем ему будет огонь. Вамали зуалимина мин ансар. И никто не поможет затворящим. Ман юшрику биллях, то есть в этом аяте, иннаху ман юшрик биллях, поистине кто предает Аллаху сотоварищи. Гуна юшрику айден фиалюн дахлюн фисияк ишшарт, фаихуна амман. То есть в этом аяте у нас пришло иннаху ма юшрик билля. А юшрик глагол у тебя, правильно же? Глагол в каком контексте? В условном. А мы говорили, то есть глагол содержит в себе что? Маздар и время. Если время уберешь, маздар будет в каком у нас? В неопределенном состоянии. Слово в неопределенном состоянии, если приходит у тебя в отрицательном, запретном, условном, вопросительном контекстах, указывает на всеобщность. В этом аяте, по идее, исходя из арабского языка, у нас ан-юш, ман-юшрик билляхи. Какой ширк, большой или маленький? Все виды ширка, так или не так, исходя из арабского языка? Исходя из арабского языка, в этом аяте указание на все виды ширка. Однако. Фальяткулю ширк аль-азгар валь-хафи фи, заходит туда маленький аль-хафи, биль-иджма, единогласное мнение всех ученых, что в этом аяте, именно в этом аяте, единогласное мнение, здесь именно о большом ширке идет речь. То есть поняли, да, ваджули стиляль? Они говорят, если в этом аяте со стороны арабского языка указание на то, что здесь все виды ширка, ну и джма, единогласное мнение, что здесь только большой ширк, исходя из этого мы говорим, что и в том аяте, инна ла ля яхфиру ан юшра кабива яхфиру мадуна далька, он подобен этому аяту. Он подобен этому аяту. Лянна тахриму джанна ва итхалю нар тахлит фиха инна ма гуа ли ахли льмаути аля ширк лякбар. Так как в этом аяте, то есть аяте Иси, то, что запрет рая и вождение в огонь и вечное пребывание в нем, это для кого? Для тех людей, которые умерли на большом ширке. Фадалля надаль каляннал мурад би каулихи. Это указывает на то, что слова Всевышнего Аллаха субхана ман юшрику билляхи факад харрама алейхи джанна ва маваху нар ва мали дзалимина мин ансар. Тот, кто предает Аллах в сотоварищи, Аллах запретит ему рай и сделает пристанищем ему огонь и не будет злотворящим помощников. Аннахум ахлю ишрак аль ширк аль акбар, то что это те люди, которые совершали большой ширк. Валям ядхуль азгар, и сюда маленький ширк не заходит. Валям ядхуль мадунаху мин ау анвай азгар, и также не заходят другие виды, то есть маленького ширка. Фаякуну изан фахмуль аяти ниса аля фахмиль аятиль майда. И поэтому нам надо понимать аяты суры ниса, инна Аллах ля яхфиру ан юшрака би ва яхфиру ма дуна залика лиман яша. Поистине Аллах не прощает приобщение к нему сотоварищи и прощает все, что, или прощает то, что меньше этого кому пожелает. Ученые говорят, этот аят надо понимать так же, как понимается этот аят из суры Майда, где Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит на языке Иса, о сыны Исраилевы, поклоняйтесь Аллаху, моему Господу и вашему, поистине тот, кто предаст Аллаху в сотоварищи, Всевышний Аллах запретит для него рай, и пристанищем ему будет огонь. Аль-Ая. Маюшрик биллях, факаннама. Также в аяте пишет: «Маюшрик билляхи факанна махарра мина ссамай фатахтаху тайру аутаху бигирриху фи маканин сахир фи ширк аль-акбар ва наху залик». То есть есть и другие аяты, как из суры Хадж. Если никто предает Аллаху сотоварищи, подобен тому, кто летит с неба. Фатахтаху тай. Представьте, человек летит с неба, и раз его птица подобрала. То есть он спокойно не может. Он сам себе уже... Почему такое сравнение? Человек сам себе не принадлежит, тот, кто поклоняется кому-либо Всевышнему Аллаху. А человек раб Аллаха, принадлежит одному Аллаху. А если ты предаешь Аллаху сотоварищи, то ты подобен чему? Футбольному мячику. Один тебя пнул, второй тебя пнул, третий тебя пнул. Валиязубилля. И поэтому ученые сказали, что здесь тоже подразумевается большая жертва. Таким образом мы понимаем все контексты Корана. Нет, первое мнение. Первое мнение, что большой и маленький ширк не прощается, то есть ему кафара нету. Если человек совершил большой ширк, не прощается в ад сразу, правильно же? Знает. Если же человек совершил маленький ширк, он ему не прощается, в смысле? Он ему не прощается, то есть его праведные дела, то, что он здесь совершает, или что-то с ним, если случится, если с человеком что-то случается, болеет и так далее, уже грехи прощаются, вот этот маленький ширк не прощается. И в смысле, что он с этим, с маленьким ширком в судный день воскреснется на спине с этим ширком. И потом что будет? Потом вот этот маленький ширк положит на чашу весов, и те большие, и те дела праведные, которые он делал, на чашу весов. И если перевесят хорошие дела, то ему прощено, в рай войдет. Если же перевесит маленький ширк, то он зайдет в ад, потом выйдет оттуда, зайдет в рай. А? Это без таубы. А если с таубы, то большой ширк прощается, не говоря уже о маленьком. Если человек большой ширк совершает, и тауба делает, он ему прощается. А что тогда сказать о маленьком? Фаикуну изана лихазр кауль армуна мураду биги нафью аунуфьягуна ньюхфара ширкуль акбар. То есть отсюда мы понимаем, что второе мнение, что здесь отрицается прощение большого ширка. Валямма кан ахтияру алимами дауатикам ахтияру ададильман алимахатин кашейх ислам таймия вабн лукаим вакагайрихман алимума гуна лакбар валязар лухатиб янвай ширк кама алистидлял бихазил айя сахихатан. И поэтому мы поняли, что имам Дау Мухаммад Абдул-Вахаб, рахима Аллаху Та'аля, как и другие ученые, как и шейх Ислам ибн Тамия, как и шейх Ислам ибн Каим, рахима Аллаху Та'аля, поняли, что здесь подразумевается в виду все виды ширка. И исходя из этого мы видим, что этот ширк, что этот аят, то есть если вот так понимать, он очень кстати в этом разделе. А это раздел какой мы сейчас проходим? О необходимости бояться ширка. И то есть человек, баракулуфикум, как часто может попасть в ширк, сам не зная этого, баракулуфикум. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, постоянно делал дуа и говорил: «Аллахума, инни аузу бикан ушрика бикашайн алям». «О Аллах, прошу тебя оберечь меня от ширка, чтобы я его совершал, если его совершаю, знаю». То есть оберечь от этого. «У вас тауфиру калималя алям». «И прошу тебя простить меня за тот ширк, который я совершил, не зная». А что касается вкратце, то есть просто, кстати, разговор уж раз спросил о том, что будет ли прощено людям, которые знают или которые не знают, ученые сказали так, что вопрос прощения в знании, не в знании делится таким образом. Если человек брал причины для того, чтобы узнать, правдиво у него в сердце было, то есть желание к истине, стремился к истине, однако Аллах так предопределил, то есть у тебя падарун каунии, то есть предопределение бытовое, что до человека не дошла истина, и он попал в ширк, не зная, что это ширк, Аллах ему это простит. Если же человек, баракулуфикум, не знал из-за его халатности, из-за вот того, что он не стремился, из-за того, что он сам не узнавал и совершил ширк, Аллах ему этого не прощает. И поэтому доводом тому является, баракулуфикум, что касается первого, Всевышний Аллах сказал: «Вама кунна муаддибина хатта набаса расуля». И мы никого не подвергали мучениям до тех пор, пока не пошло им посланника. Значит, если пришел посланник, донес знание, и ты не принял, Аллах тебя подвергнет наказанию. Если же не так, то баракаллаху фикум, если же дошел посланник, и ты не принял знание после того, то есть Аллах накажет. Если же не дошел посланник, если же не дошел до тебя посланник, то есть знание, с которым пришел посланник, Аллах тебя не накажет. Это если ты стремился, если ты хотел, и Аллах знает, что в твоем сердце. А что касается тех людей, которые не знали, но они из-за халатности, из-за своей, из-за отсутствия стремления, то им не будет оправдания, подобно кому? Подобно персидскому царю. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посылает персидскому царю письмо с призывом. И этот царь, Кесра, начинает читать это письмо, в котором царь Мухаммада, Расулилля, Мухаммада, посланника Аллаха, великому царю персов. И он говорит: что это за раб, который ставит свое имя перед моим, и порвал это письмо. Хазараджун финнар — этот человек в огне. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: маззака рисалати, маззака Аллаху мульха. Порвал мое письмо, Аллах порвет его власть. То есть понятно, что человек в огне, но он же не знал, что в письме написано, правильно? Умер на невежестве. Ну разве такой человек будет оправдан? Тогда, когда довод был перед ним, перед его глазами, и он отказался от него, отвернулся от него. Это вкратце, в двух словах, как говорится, вопрос знания и незнания. Если человек стремится, узнает, но по предопределению Аллаха, субхана ва тааля, до него не дошел довод и совершил куфр или ширк, Аллах субхану тааля ему прощает. Если же человек не стремится и халатно относится к этому, и не узнает, и совершает тот или иной грех, или тот или иной куфр, или же какой-то из видов ширка, Всевышний Аллах субхану тааля ему не прощает. Баракаллаху фикум. У нас баракаллаху фикум человек амми, то есть человек баракаллаху фикум, простолюды, они же знания не берут и так далее. Есть вещи баракаллаху фикум, которыми обязан человек знать. То есть, например, человек баракаллаху фикум не знает, что зухр 4 раката, и он из простолюдов работает, допустим, уборщиком на улице. Ему же и нет в этом оправдания, правильно? А почему ты не узнавал? То есть он же баракаллаху фикум молится и слышит, что молитва есть. Слышишь, что молитва есть? То есть такие простые. Он не должен, например, баракаллаху фик тонкости узнавать, кляв, как, что, какое время, на каждый далиль выучить и так далее. В общем, знать, что зухр 4 раката, что совершается вот так, что достаточно после фатихи прочитать чуду Аллах. Этому достаточно, все у него нормально, проблем в этом нету. И также вопросов ширка, когда человек узнает и так далее. То есть то, что важно, то, что является обязательным, человек обязательно должен знать. То есть для каждого человека, что является обязательным, он должен стремиться и это узнавать. Баракаллаху фикум, является это хара, является это халяль, или является это харам, является это ширком, или является это таухидом. Поэтому Всевышний Аллах Субхана для Аламу наш что сказал, для простолюда? Сказал, фас'алю ахля дикри, ин кунтум ля та'ляму. Спрашивайте тех, кто знает, если вы не знаете. И тут же опять ответственность на ком? На призывающих. То есть те люди, которые день и ночь призывают к таухиду, иншаллах та'аля, им будет большое вознаграждение за то, что они учат простых людей таухиду. Понятно, да, соответствие, то есть этого аята этому разделу. Фама листилялю биазиль ая сахихатан лянна ширка ануа. То есть будет, соответствует этот аят этому разделу, так как шир бывает нескольких видов. Вайзакана ширку бианва гиляю курфааза юджибуль хауфу мин минху азам аль хауф. И если ширк, то есть все его виды не прощаются, это побуждает человека к чему? К страху. Страху за себя. То, что он боится этого ширка. Вайзакана рия ля юхфар, и если рия, баракаллаху фикум, не прощается. Вайзакана ширку лязвар, аль халифу бигайри ля, если ширк, маленький ширк, как клятвание Аллахом, ау таалику тамима, или же вешать амулет, ау халька, или же какой-то браслет, ау хайт, или какая-то ниточка, ау наху галик и тому подобное. Но иногда ширк лязвар, то есть из видов маленького ширка, маша Аллаху вашит, и не скажешь кому-то так, захотел Аллах, и ты, нисбату ниама ля гайри ля, то есть, как говорят, если бы не он, то так бы не случилось, если бы не собака, нас бы воровали. Если бы не джип, то нас, мы бы, от нас бы ничего не осталось. И так далее. Если бы мы не в джипе ехали, допустим, а ехали бы в Жигули. Сейчас так бывает, врезаешься. Ну, так хорошо, что мы в джипе были. Там еще в каком-то. Так, и сколько вот так человек много говорит. Все это является маленьким ширком. И дакана ля юхар, если это не прощается. Фаиннаху юджибу азам ль хауф мин. Это побуждает человеку сильно бояться этого кадалька ширкалягу. Не говоря уже о чем? О большом ширке. Вайзакана казалик паиштами узан фильхауф именно ширк мангум аля гайри таухид. Исходя из этого, мы понимаем, что здесь, то есть, должны бояться ширка тот, кто не на таухиде, я не ман, я буду гайр Аллах, тот, кто поклоняется не Аллаху, вайстагыцу би гайри ля, и просит помощи или убежища, тяжелые моменты у кого-то, кроме Всевышнего Аллаха, вайтаваджу ля гайри ля, и направляется кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, вайтбахуна вайнзируна ля гайри ля, приносят жертвоприношения и приносят обеты кому-либо, кроме Аллаха. وَيَحِبُّونَ مَحَبَّةَ الْعِبَادَةِ لِغَيْرِ اللَّهِ. И любят кого-то любовью, которая достоит только Всевышнего Аллаха, кого-то, кроме Всевышнего Аллаха. وَيَرْجُونَ غَيْرَ اللَّهِ. И надеются на кого-то, кроме Аллаха. رَجَى الْعِبَادَةِ. То есть той надежды, которая является поклонением. وَيَخَفُونَ خَوْفَ السِّرِّ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ. И бояться той боязни, которой надо бояться Аллах, кого-либо, кроме Аллаха, или гари зальк и тому подобное, якуна гауляй ауля биль хауф мина ширк. Эти люди тем более должны бояться ширка. Лянум вакау фи магуа муттафаку налеги фи анна уля юхфар. Так как они попали в то, в чем единогласное мнение, что этот грех не прощается. То есть большой же. Кадалика якау фил хауф таким же образом попадает в страх и не должен бояться. Ваякуну хауфу азама якуну фиахли ислама лязина хад юшрикуна бада анвай ширк мина ширк аль хафи ва ширк азгар би анвайхи ва гум ля яшуруна ау гум ля яхдарун. То есть должен быть великим страх тех мусульман, которые, может быть, совершают какой-либо из видов ширка, будь то скрытый ширк или маленький ширк, и они не чувствуют. وهم لا يحذرون إني بياتي فيكون الخوف إذا علم العبد أن الشرك بأنواعه لا يغفر وأنه مؤاخذ به. И поэтому раб, если узнает о том, что ширк не прощается, никакой его из видов, И то, что он будет спрошен за это, поляйсяти саляту или салят юхфару бигаю ширку лязар. И от молитвы до молитвы, то есть молитва от молитвы не будет прощена ему маленький ширк. А мы говорили, что молитва от молитвы человеку прощается грехи, как пророк саллаллаху алейхи сказал, что если бы рядом с домом одного из вас текла бы река, он купался бы там 5 раз, осталось бы на нем грязь или нет? Есть что такое? То есть представьте, человек барклу в глине и 5 раз купается, осталось бы на нем грязь или нет? Нет. А ширк барклу выглядит как мазут, который водой не смывается. Вот он по уши залез в мазут и 5 раз, и 10 раз, и 500 раз купается в речке. Речка грязная стала, он каким был, таким и остался. И поэтому, если он знает, что ассаляту или ассалят ля юхфару бига ширку лязгар, то фалясит ассалят или ассалят юхфару бига ширку лязгар, потому что от молитвы до молитвы ему не прощается маленький ширк. Валяйся Рамадан или Рамадан юхфару бига ширку лязгар, и от Рамадана к Рамадану не прощается грехи. Валяйся джума или джума ты юхфару бига ширку лязгар, и от джума до джума не прощается ему грехи. Файдан юхфару бимада, тогда каким же образом будет прощен этот ширк? Юхфару битаубити фапад, только через покаяние. Фаинлям яту фаиннаху таммаль муазана байна хасанату вайна сагиат. И если же он не покается и умрет на этом, воскреснет судный день и останется только что у нас весы между его хорошими и плохими делами. Вамазаннакум бисайятина латифия ташрикум билляхи маль хасанат. И теперь, говорит, задумайтесь, какова будет тяжесть того греха, в котором есть что? Ширк. Те хадисы, которые говорят, ля илляха ла положил грехи, говорите ли, это все грехи, которые не были ширком. Те грехи, которые не были ширк. А это баракалуфикум, то есть тот грех, в котором есть ширк. Маньянчу миндалик. Человек говорит, кто будет спасен от этого? Ляйса самма илля маазум от хасанату гуфазада талясаят. Это спасется только тот, благие дела, у которых его много, то есть тот, у кого много плохих дел, хороших благих дел, фазада талясаят. Эти хорошие дела перевесят его плохие дела. Мава кафигим нанвай ширк. А это баракалуфикум, как говорят, деготь мед положил. Так же баракулуфикум. Вот точно так же. То есть бочка меда, баракулуфикум, иногда какое-то вещество может испортить целую бочку меда. Вот шир точно так же. Если даже дел, как бочка меда, то есть одна вещь туда попадает и портит баракулуфикум всю вещь, валия зубля. Шир это как страшный вирус. Как раковые клетки, валия зубля. Если они попадают, портят, просто-напросто уничтожают все тело. Насаллаха, аляфа, валяфи. Это самое великое, что мог придумать шайтан. А это вести людей в ширк. Так что сибирская язва и так далее, все это ерунда по сравнению с ширком, братья. Аллах. И многие из нас боятся не то, что сибирская язва, даже многие боятся, что у него там глисты заведутся. Всегда руки моет и так далее, правильно, и так далее. Боясь за свое тело в этой жизни. И не бояться за ширк. Насаллаха, аляху, аляху. И нет сомнения в том, что это побуждает или же обязывает человека бояться. Потому что человек находится в опасном состоянии. Так как он будет где? То есть представлен на суде и будут взвешиваться его хорошие и плохие дела. А еще в его грехах будут что? Виды ширка. И вы, говорит, знаете, то есть как общеизвестно это, то, что ширк, все виды ширка маленького, намного они больше, чем большие грехи. Аль-кабайр или амаль маруфа. То есть маленький ширк, баракалуфикум, покляться не Всевышним Аллахом, это намного хуже Всевышнего Аллаха спонтанно, чем человек совершит зина, чем человек убьет, чем человек сворует. И как сказал Ибн Масуд радиаллаху анху, так понимали сали. Лян акдиба. То есть лян ахлифа ва акдиб, лян ахлифа билляхи ва акдиб, ахабу илля имена ахлифа бигари илляхи ва азду. Ау камакат. Так сказал Ибн Масуд, примерно такого слова, что клясться Аллахом и врать мне намного любимее, чем клясться не Аллахом и говорить правду. То есть врать это же большой грех, правильно? И пророк спросил, а якуну мумину каззабан, может ли, бывает ли верующий каззаб, сказал ля, не бывает. Когда он спросил, может ли быть верующим трусом, под якун, может быть, будет. Может ли быть жадным? Может, говорит. А может ли быть лгуном? Нет, сказал. И Ибн Масуд говорит, клясться Аллахом и врать мне намного любимее. То есть, представьте, человек клянется Аллахом и врет. Намного любимее, чем клясться не Аллахом и быть правдивым. Поэтому, баракулуфикум, сколько людей, которым скажешь, например, давай зина совершим, валия зубля. О, ты что? А у зубля, вон нави никогда этого делать не буду, валия зубля. Так или не так? как шейх Утаймин рассказывает, с одним египтянином разговаривал, и говорит, услышал, что он говорит, вон нави валезубля. И говорит, не клянись не Аллахом. И так далее, ему объяснял. Понял, говорит, понял, будешь еще клясться, вон нави никогда больше. Такие вот люди есть. Эти люди, говорю, по уши в мазуте, они уже не знают даже, как отмываться валезубля. Поэтому шейх Аль-Бани всегда твердит, тасфия, вот тарбия. Мало того, что человек иногда узнает, что это правильно, это неправильно, он должен заставлять воспитывать себя на этом. Иногда человек знает, что это неправильно, и все равно попадает, привыкает к той или иной вещи. И наоборот, барак луки. 5 минут. Идан ваджули стидляль мин айти ниса. То есть мы берем лицо довода из этого аята на каулю джалла вали. Инна Аллах ля яфирон юшар каби. Аллах не прощает, когда им предают кого-то в сотоварище. Анна фига умуман яшмулю анвай ширки биджамия. То, что в этом аяте всеобщность охватывает все виды ширка. Вагази ля тухфар, это не будет прощено. Фаякуну далика муджибан лихолфи на ширке. Это побуждает к тому, чтобы человек боялся ширка. Вайзавака ахасаля ширку филкальп. И если действительно так случится, то есть что человек предаст кому-либо, кого-либо Всевышний Аллах спонтан сотоварищи, фейналь абда ятлюбу махфирата би анвайхи хатта ля юшрик. Маарифата би анвайхи хатта ля юшрик. Раб должен изучать все виды ширка для того, чтобы не попадать в него. То есть изучать все виды, как бывает, каким образом проявляется ширк, чтобы не попасть в него. Вахатта яхдара юхаддира ахбабаху ва манхауляху минху. И также, чтобы он увещевал тех, кто вокруг него, близких и тех, кто вокруг него. Валидалика кана ахаббуль халька ва хаббу наси ва хайрин наси лин наси ман юхаддируху мин газлям. И поэтому самым лучшим созданием и самым любимым созданием или же самым лучшим, самым любимым из людей и самым лучшим из людей для людей является тот, кто увещевает их и оберегает людей от ширка. Валя улям яшару, даже если это люди не чувствуют, валям яхилю, или же не понимают. Халя джалля валя кунтум хайра умматину хриджат линнас. Вы были лучшей общиной, выведены для людей. Лянум ядулюна альхалька аляман юнаджихим. Потому что те люди, которые призывают единобожие, и учат людей единобожие, и учат людей видом ширка для того, чтобы они оберегались его, анум ядулюна халька аляман юнаджихим. Они указывают на что? На то, что их спасет. Фалязи юхиббу лильхальфа наджаху, аллязи юхаддиру мина ширки бенвай. И тот, кто любит для созданий, чтобы они были спасены, он тот, кто увещевает их и удаляет их от ширка, от всех видов ширка. Вайдаугу малят таухиди бианвай и призывает ко всем видам таухида лянагаза аагаму маюда айляй. Потому что это самое великое, к чему призывает. Валихаза лям махасаля мибадлю курафи замати имами давати аттараддут. И поэтому, когда во времена Мухаммада ибн Абдул-Вахаба некоторые селения засомневались в его давати, варуджо ан мунасарати дава и не помогли ему в его давати, вафахми маджаби и шейх рахима ваталя и не поняли, кто к чему призывает шейх. Ваката были шейху Агалляту, начали писать письма шейху, ругать его и так далее, как это до сегодняшнего дня, вахабисты. Фалю инна маджита бигиляйся бисахиху анна катуриду када вакада. Поистине то, с чем ты пришел, это неправильно. И у тебя такое и такое намерение. Фиахри бада аншараха таухид вадыддаху варагга баварагам. После того, как он объяснил им таухид и то, что противоречит ему, и побудил к изучению его, и рассказал о том, насколько страшно оставление его, каля фиахри рахима Аллах, сказал в конце письма, «Валяу кунтум таакилюна хакиха тама даутукум илей». Если бы вы поняли истинную сущность того, к чему я вас призываю, «Ля кунту агля индаку минабайкум». Я бы был для вас любимее, чем ваши отцы. «Вау махатукум и ваши родные матери, вау обнаукум ваши дети». Однако вы народ, который не понимает. А когда люди это поймут, что он действительно был для них любимее отца, любимее матери и родных детей? В судный день. Это правильно. Однако это понимает только тот, кто знает право Всевышнего Аллаха. Рахима Аллаху Та'аля важда ляху матубатан. Пусть Всевышний Аллах над ним смилуется и вознаградит его, ваджазаху аннаху анил муслимина хайра джазау рафа дараджат, и поднимет его степень фи мадиина ва набиина ва салихин, вместе с пророками и праведными и ведомыми. Сумма сакара шахи рахимаху Аллаху тааля бада хазиль айя кавлю Аллахи джалла ва аля. После этого шейх, да смилуется над ним Аллах, привел слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, ваджнубни ва банийя аннабуда ляснам. То есть, а это слова Ибрахима, и отдали меня и моих детей от поклонения идолам. Аллади да бигази дава гуа Ибрахим алейхиссалям. То есть тот, кто призывал подобным дааватам, кто призывал, делал подобное дуа, Ибрахим алейхиссалям. Ва марран маана филь баби каблян на Ибрахим кад хаккака таухид. И мы до этого прошли в разделы, которые были до этого, то, что Ибрахим алейхиссалям был из тех, кто воплотил в себя таухид. Ва кад васафу Аллаху би анну кана умма. И Всевышний Аллах даже описал его тем, что он был имамом, ханитан лилля, постоянно поклонение Аллаху, ханифа, мукбилян Аллах, майлян ани ширк. Мы сказали ханиф, смысл тот, кто обратился к Аллаху и отдалился от ширка. У обьянаху лям яку миналь мушрикин. И описал его тем, что он никогда не был мушриком или никогда не был из тех, кто совершает ширк. Фаман кана аля хази халь. И несмотря на то, что он был на таком положении, халь ятмаинну мин аннаху лян ябуда гарилля. Разве он успокоился и не боялся того, что он когда-то может попасть в поклонение не Аллаху, ва лян ябуда ляснаму, не то, что он когда-то, то есть, начнет поклоняться идолам, ам язаллю аля хауфи, или же он постоянно был в страхе, халяль куммаль аллядина хаккака таухид. И поэтому положение тех полных, то есть в смысле тех праведных людей, которые воплотили в себя таухид, галь гум ятмайнуна ам яхафун, они спокойно живут или же боятся. Хада Ибрахим алейхиссалям кама гуа фи хазхи аяти. Мы видим Ибрахим алейхиссалям, как в этом аяте, хафа ширк, боялся ширка. Ва хафа ибадата ляснам, и боялся поклонения идолам. Фада Аллаху бикаули, поэтому он обратился к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля с дуа: ва джнубни ва бания наъбуду ляснам, обереги меня или отдали меня и моих детей от поклонения идолам. Робби иннагунна адлальна кафира минна нас. О Господь, поистине они, то есть эти идолы, заблудили много людей. В этом аяте баракаллаху фикум ва джнубни маана, как сказали ученые, иджальни фиджаниб ва ляснама фиджаниб. То есть сделай меня с одной стороны, а идолов с другой стороны. Вот и смысл арабского языка иджнубни. То есть чтобы вообще не то, что там, чтобы я не поклонялся, вообще меня в одну сторону, вообще в другую сторону, по две стороны реки сделай. Вот это маана иджнубни. Уабани наабуду ляснам. Вторая файда, ученые говорят в этом аяте баракаллаху фикум, то, что человек должен постоянно делать дуа не только за себя, и также за свое потомство. Должен переживать за своих детей, должен переживать за свою семью, должен переживать за своих потомков. И постоянно делать дуа, чтобы Всевышний Аллах субхана ва тааля, как в этом примере из этого аята, чтобы Всевышний Аллах оберег как нас, как наши семьи, так и наше потомство от ширка. А тот человек, который делает дуа, он обязательно тоже должен делать что? Причины брать, так или так? Тот, кто делает дуа, говорит: о Аллах, накорми, накорми, накорми, накорми, и сидит на месте, его никто не накормит. Так или так, надо брать причины. И также тот человек, который просит Всевышнего Аллаха оберечь его от ширка, оберечь его потомство от ширка, должен брать причины. Первое, с чего начинать, исправлять себя. Второе, очень важный вопрос, очень-очень важный вопрос, к которому очень большое количество мусульман халатно относятся, требующих знаний, а это воспитание своих жен. Баракаллаху фикум. Самый простой пример. У многих из вас есть дети. Вы, допустим, вот сейчас больше 6 часов находитесь здесь. Ваши дети с кем дома остались? С женами. Так или так? Почему в течение 6 часов ваши дети учатся от ваших жен? Учатся таухиду? Учатся сунне? Или чему учатся? Тот, кто уделил внимание своей жене. Тот, кто научил свою жену. Тот, иншаллах, или увидит следы этому. То, что его дети будут воспитаны на таухиде. То, что его дети будут воспитаны на сунне. А тот, кто халатно отнесся и махнул на рукой жену и сказал: у меня времени нет. Как многие братья. Многие женщины жалуются, бараку фикум, говорят, что муж нас гоняет, не хочет с нами сидеть. Говорит: уходите из комнаты, мне учиться надо. Ах, и какая польза от твоей учебы, если ты гоняешь своих детей, свою жену. Сиди, читаем, переводи им, рассказывай им. Кричит ребенок, ничего страшного, пускай кричит. Ты погромче голос делай. Будь хатыб аль-Багдади, рахимахуллах, который на коне хутбу делал, люди его слышали больше, чем за несколько километров. Ребенок кричит, ты громче кричи. Баракаллаху фикум. Правда, он кричит, кушать хочет, а ты кричи, к таухиду призывай. Не кричи, что ты тоже кушать хочешь. Баракаллаху фикум. Понятно, да? И поэтому мы говорим, тот, кто просит дуа за Ибрахима, за своих потомков, должен брать причины. Должен брать причины. Баракаллаху фикум. Кали Ибрахиму Тайми. Шейх говорит, что Ибрахим Тайми один из табиинов. Рахима Аллах Та'аля мин садай табиин. Один из лучших табиинов. Лямма таля газиль аят. То есть один из знающих табиинов, когда читал этот аят, говорил: ваман яману льбаля абада Ибрахим. Субханал. Смотрите фикху салях. Понимание салифов наши умны. Когда он читал этот аят, и говорит, а кто может после этого, то есть, отвечать за себя? Кто может быть спокоен? Если Ибрагим, отец пророков, тот, кто манхаккака таухид, тот, кто воплотил в себя таухид, и Аллах нам поставил его в пример, боится. Кто после этого за себя может отвечать? То есть, как после этого кто-то может этого не бояться? А мы видим из проявления отсутствия боязни, что братья сами за себя не боятся. Ну, это день и ночь только и занимаются, что называют людей, это кафир, это мушрик, это кафир. А если бы они боялись Аллаха субхана ва тааля, они бы сначала себя заняли. Он бы встал перед зеркалом, сказал бы, а ты сам не кафир? Ты сам посмотри свои дела. Все ли твои дела, баракаллаху фикум, праведны? Все ли твои, нет ли в твоих делах ширка, нет ли в твоих делах куфра? Нет ли в твоих делах беда? Нет ли в твоих делах грехов? Баракаллаху фикум. Иза кана Ибрахим алейхиссалям хуа аллази хаккак таухид. Если Ибрахим алейхиссалям тот, кто воплотил в себе единобожие, хуа аллази усифа бима усифа би, он был описан тем, чем был описан, ва хуа аллази касара аляснама бияди, и он тот, кто сломал идолы своего народа своими руками, ва яхаф, и несмотря на это боится, фаман яману баля бадаху. Кто же может тогда после этого быть спокойным? И точно так же, как в вопросе ширка, ва кадалика фи амри нифак, таким же образом в вопросе лицемерия. Таким же образом вопрос лицемерия. Ибрахим алейхиссалям боялся за себя ширк, так или не так? Да. Поэтому он всегда просил дуа. А в наше время, баракаллаху фикум, также в лицемерии. Вопрос лицемерия, как и вопрос ширка. Как сказал Ибн Аби Муляйка, рахимахуллаху тааля, один из сальфов, адракту талисина, табиин, адракту талисина мин асхаби набии, саллаллаху алейхиссалям. Я застал 30 сподвижников пророка, саллаллаху алейхи салям, куллюхум яхафу аннифак аля нафси. Каждый из них боится, что он мунафик. А в наше время зайдите на форумы. Те братья, которые направо-налево всех президентов арабских стран или исламских стран, всех ученых мунафиками называют. Кто-нибудь из них сказал, братья, да, все мунафики, а мы, интересно, мунафики или нет? Кто-нибудь такой вопрос задал? Ах, и ты что скажешь? Нахну салихуна, маляйка валиязу билля, ассалла аляха, валяхи. Поэтому так же, как в деле ширка, так же в деле нифака. Надо за себя бояться ширка. Умар ибн Хаттаб, тот, кому при жизни был обещан рай, боялся, что он один из лицемеров. Ходил постоянно за Хузайфа и спрашивал, потому что у Хузайфа были имена мунафиков некоторых в Медине. Я из них или не из них? Я из них, не из них. И Умар ибн Хаттаб, настоящие мунафики были, имена которых не зашли с семи небес, настоящим Умар ибн Хаттаб не знал, кто из них мунафик. Умар ибн Хаттаб не знал. Доводом тому, что является, Умар ибн Хаттаб говорит, мы, говорит, смотрел за Хузайфа. Если Хузайфа приходил на джаназа, тогда вставали, что, сподвижники. Если Хузайфа на джаназа приходил, сподвижники вставали, молились. Смотри, Хузайфа не идет за джаназа человек читать, сподвижники не идут за этого человека джаназа читать. Потому что у Хузайфа были имена. Умар, сподвижники не знали, кто мунафик. А в наше время, машаллах, список тебе полную эту даст. Кто мунафик, где, какого года, где родился, сколько ему лет, где работает и так далее. Целая картотека, зайдите в интернет, вот эти вот сайты этих онлайнских муджахидов. Баракаллаху фик. Кали Ибрахим Идан, матамма иля гурур вахлюль гурур. И поэтому после всего высшего сказанного остается только обольщение и те люди, и обольщенные люди. Вахаза юджибуль хауфа шейтан, то есть те, которые не боятся ширка. Это обязывает нас, баракаллаху фикум, бояться сильным страхом. Ляннаху ма уатия Ибрахиму аддаман. Или анна ля юшрика ва аля алля язиху кальб. Потому что Ибрагиму, алейхиссалям, никто гарантию не дал. То, что он никогда не совершит ширка. То, что он никогда не собьется. Да, Аллах его похвалил, но гарантию же ему не дал. Так или не так? Ма аннаху саидуль мухаккикина ли таухида фи замани. Несмотря на то, что он был господином воплощающих таухид в свое время. Баль ва бада замани гиля набина салсам. И после его времени, то есть после его смерти, до нашего пророка салсам, Фагу Саиду Валяди Адам, наш пророк Саласлам, господин рода человеческого, Вама Адаль Кахаб. И наш пророк Саласлам тоже так, несмотря на это, то, что он был господином рода человеческого, боялся, постоянно делал дуа. Каулю Гуна Вачнубни Вабани Анабуд Аляснам, Аляснам Джаму Санам. Ва Ибрахим Алейхиссалям, отдали меня и моих детей от поклонения идолам. Санам, идол. Аснам это множественное число, слово Санам, идол. Гуа макана аля сурати ма юабаду мин дуни ля. То есть, что из себя представляет слово санам, арабское слово? Это то, чему поклоняется, кроме Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, и он имеет какой-то внешний вид. Что-то вроде памятника, креста, допустим, могилы и так далее. То есть то, чему поклоняется. То, чему поклоняется, то, что имеет вид. Ау аля шак ли чисмель хайван, или же какое-то животное. Ау расель хайван, или голова какого-то животного. Ау аля шак ли сура, каукаб ау наджим, или же какая-то картина, вроде планеты, или же звезды какой-то. Ау аля шак ли шамс валь камар, или же в виде солнца и луны. То есть какие-то физические тела. Санам это как физическое тело. Пайза сувера сура тухателька сор, фаида саввара сура, фатилька сура юхалля хасанам. И если кто-то нарисует какую-то картину, нечто подобное, этой вещи говорят санам. Валь ватан, по-русски тоже его переводят как идол. Однако ватан от санама чем отличается? Гуа ма убида мин дуни ля, это то, чем поклоняется кроме Аллаха. Мимма гуа ляйся аля шакли сура. То, что может иметь вид, то есть не в виде какого-то физического тела. Фалькабр ватанун валя себе санам. То есть, например, люди приходят, если они не могиле поклоняются, а тому, что в могиле, или же поклоняются духу, который говорит, присутствует в этой могиле, то этим самым это уже является не саном, а является ватан. Вамушагада тулькубур инда уббадиха хазиля утан валяйся тиляснам. То есть и те могилы, которые строятся на мертвых, то есть те, как они называются, саркофаги, или как вот эти мавзолеи, да, те мавзолеи, которые строятся на могилах, тоже являются утанами и не являются основами. Вакадьюта хвалясанам анна ватан. Также иногда приходят контексты Корана, то, что санам тоже называется ватан. То есть отсюда у нас исходит, что ватан это то, что имеет физическое тело и не имеет, а санам то, что имеет только физическое тело. Кама фи кыссати Ибрахим и сура Аль-Анкабут, как Всевышний Аллах рассказал про Ибрахима в сура Аль-Анкабут, то, что он сказал, иннама таабудуна мин дуни ляхи аутана. То есть они поклоняются каким-то предметам, а Ибрахим алейхиссалям сказал, вы поклоняетесь кому, кроме Аллаха, аутанан, ва тахлюкуна ифка, и придумываете ложь. Под юдлаку аля филля, ва каля бадум ахлиль, гум абаду аляснам. Под юдлаку аля филля, ва каля баду ахлиль ильм, гум абаду аляснам. Ва абаду аутана джамьян. То есть слово санам валиватан, как сказали ученые, они поклонялись и аснаму, то есть и физическим делам, и телам, и аутан, то есть то, что не имело физическое тело. Фасара фибад ляят викру ля аснам ля ибада тим аснам. И поэтому в некоторых аятах рассказывается, что они поклоняются идолам. Фа фибад ляят закру ля аутан ля ибада тим аутан. И кто-то сказал, что они также поклонялись, кроме идолов, которые имели физическое тело, тем идолам, которые не имели физическое тело. Валь ау аль азар. Однако первое мнение, то есть то, что санам это то, что имеет физическое тело, а ватан то, что может иметь физическое тело, а может не иметь, это более правильное мнение, говорит шейх. Ляну кадьютов валя санам анна ватан, так как иногда на санам называют то, что он ватан, как пришло в хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям, Аллаху маля таджаль кабри ватан йобат. О Аллах, не делай мою могилу идолам, которым бы они поклонялись. Когда Аллах ляя жаля кабраху ватанан фасара льватану ма йобаду мин дуни ля мимма ляйся ля хаяти сура. Отсюда мы понимаем то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям просил сделать, чтобы Всевышний Аллах оберег и не сделал его могилу ватан, то есть идолом, который не имеет физическое тело. И поэтому отсюда мы понимаем, что ватан или этот идол, то, чем поклоняется кроме Аллаха, а могила не имеет физического тела. Кали рахимуллах та'аля, учил хадис, дальше шейх рахимуллах та'аля сказал, привел хадис. Ахваху ма ахафу алейкум аш-ширка аль-азгар. Больше всего, при самой страстной, чего боюсь я для вас, это малый ширк. Первая файда барак луфикум проксалсам, кому обращается? Кому за вас? То есть самое страшное, что я боюсь от вас. А? Сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То есть пророк сам за своих сподвижников боится маленького ширка. Что же тогда сказать о том, кто после них? Поэтому ученый говорит, рия у кисман, то есть рия, показуха бывает двух видов. Рия уль муслим, рия аль мунафик. То есть рия мусульманина, показуха мусульманина и показуха мунафика. Что касается рия уль мунафик, то есть это большой рия вводит человека из ислама. Рия у фиасли дин, то есть в основе своей религии. Я не ра абьюзарил ислам у аптаналь куфр. То есть он показывает, что он мусульманин, но скрывает свой куфр. Помните, говорили, куфр у мунафика какой? Батин валяйса захир. Вариау, как Всевышний Аллах сказал, юрауна нас валяет куруна Аллаха иля калиля. То есть они занимаются показухой и не поминают Аллаха, кроме как... То есть и поминают Аллаха только иногда, или же мало поминают Аллаха. Вариау аль муслим уахид, что касается показухи единобожников, мусульманов, которые иногда попадают. Ан юхассина салятаху мин ажли назари раджуль. Он делает красивой свою молитву из-за того, что люди смотрят на него. Аван юхасина тилявотаху ли ажли тасме. Или же читает красиво Коран при ком-то, чтобы люди похвалили его. Ау юмдаха ва юсамма ли ажли ля ли ажли тафир. То есть, или же, чтобы его похвалили, или чтобы потом рассказать, что он хорошо, а не для того, чтобы он сам пользу взял. То есть, читая красиво Коран, на сердце же откладывается. Рия муштакун мина руя. Поэтому рия взято от слова руя, то есть как бы смотрение. Фама кана ми джихати руя, яни ан йохсина ибадат ляжи ан юра миналь мутаабидин. И поэтому то, что со стороны взгляда, то есть когда человек делает красивое свое поклонение из-за того, что люди его видят, ютылю фиссалят, и делает длинную свою молитву, ютылю фируку и его фисуджуди, то есть делает длинную свою руку или свой суджуд, и я кровь фиссалят и аксар миналя ада, читает в своей молитве, когда люди приходят больше, чем он собирался читать, и наш дян юра далик, чтобы люди видели, ваякуму ляй ляжи ан якуля насу ангу аннаву якуму ляй, совершает ночное стояние из-за того, чтобы люди сказали, что он молится по ночам, хаза ширкун азгар, ширкун азгар, хаза лязи гуар рия, то есть маленький ширк, в котором есть, то есть который называется рия, под якуну мухбитан ля асаль амаль, то есть может быть таким делом, которое делает недействительным все дело, очень важный момент. Некоторые бараклуфикму шафиин, те, которые сеют сомнения, говорят, что ширк или же поклонение кому-либо, кроме Аллаха, смотрите, вот так сказать, поклонение ибадату гарилля под якуну ширкан акбар ва под якуну ширкан азгар. Поклонение кому-либо, кроме Аллаха, может быть большим и может быть маленьким ширком, поклонение. И говорят, доводом тому является рия, православ. Там чего сказал, что это рия, это ширк назар. Эти люди глубоко ошибаются. Кто-то из людей, также другая группа людей, думает, что рия это поклонение людям. Это неправильно. Таарифу рия, напишите, что такое рия. Таарифу рия это не является ибадату гайрилля, поклонение кому-либо, кроме Аллаха. Рия. Анта абудалла. Рия. Анта абудалла. Анта абудаллах лияраку ан-нас. Анта абудаллаха лияраку ан-нас. Фаямдахука аля кауника абидан. Лиямдахука аля кауника абидан. Вот это у тебя тариф рия. По-русски бараклуфикум, поклонение Аллаху при людях, поклонение Аллаху при людях, с желанием, чтобы люди тебя похвалили за то, что ты поклоняешься Аллаху. Так можно сказать. Поклонение Аллаху при людях, чтобы люди тебя похвалили за то, что ты поклоняешься Аллаху. По-арабски «Рия анта абуд Аллаха, лияракан нас, фаямдахука аля кауника абидан». То есть мы поняли, что рия как попадает человек. Человек поклоняется Аллаху. Но чтобы люди его хвалили. В чем ваджу ширк? То, что в своем нияте мушарка делает. Он Аллаху поклоняется. И хочет вознаграждение не только от Аллаха, еще хочет вознаграждение от кого? От людей. И поэтому ученый говорит, если бы он поклонялся людям, он попал бы куда? В ширк. Тот, кто молится людям, человеку молится. Этот человек, ну, маленький ширк или большой ширк? Это уже рия не называется, это ширку нагар, айбадату варилля. Поняли, да? И поэтому рия бараклуфик, это айбадату ллахи, чо амаман нас. Лиям дахуху нас, насаллах, аляху, аляху. Понятно, да? И этим самым дурат, то есть этим самым мы опровергаем шубха тех людей, которые говорят, что поклонение Аллаху может быть большим ширком, может быть маленьким ширком. И приводят пример рия. Мы говорим, что поклонение не Аллаху. Может быть большим, может быть маленьким. И приводят пример рия. Мы говорим, что в рия нет поклонения не Аллаху. В рия поклонение кому? Аллаху. А в чем ваджу ширк? То, что человек вознаграждение не только от Аллаха хочет, еще хочет от кого? От людей. А? Лиям дахука, скажи. Или фаям дахука, разницы нет. Понятно, да? Дальше шейх говорит. Он сказал о том, что ширк может быть, рия может быть таким, который делает недействительным все дело, а может быть такое, которое делает недействительным ту добавку, которую ты добавил. Фаякуну мохбитан лиля салямаля лазита падабихи и закана и птида умния тебе рия. То есть, когда дело все будет недействительно, то есть то дело, в котором человек пока появил показуху, если человек изначально сделал намерение, то есть поклоняться Аллаху, но чтобы люди видели его и похвалили. Я не фима ля усалля дахали салят ляжди ан юра аннаху юсалли. То есть если человек заходит в молитву изначально, то есть сидит и не собирался молиться, и увидел, люди зашли, и начинает встает, молиться, чтобы люди его видели, вот эта вся молитва будет недействительна. Ля иса индаху рагбатун фи ан юсалли ратиба. То есть не было у него желания совершать желательную молитву. Валякин ляммара аннаху юра. То есть однако видел, когда люди смотрят на него, чтобы не сказали, вот он не совершает сунну, или ляждан юмдах, или чтобы они его похвалили, не оставляет сунну, бимайя рагуннас, мингу салля, чтобы люди видели, что он молится, фаза амалягу яни, тилька салят хабита, тундайса ляга фига таваб. То есть эта молитва будет недействительная, и не будет его за это вознаграждение. И если только на этом ограничилось, на салла аля апаляфе, было бы хейру барака, однако еще будет отдельно, валия зубилля, может быть наказание, как мы читаем в этом разделе, инна ла аля, яптерван юшира каби. Если же приходит показуха уже в то время, как человек начал совершать поклонение Аллаху, то, что он добавил из-за того, что люди увидели, оно становится недействительным. Как сказал Аллах Субхану Тааля, о чем передал, или что, о чем рассказал Пророк Саусам, Хали Аллаху Тааля, то есть хадис Кудси, анагна шурака ани ширк. То есть я из тех людей, которых предал, или из тех, кому поклоняется человек, из тех соучастников, я самый богатый соучастник. Манаамиля амалян, тот, кто совершает какое-то дело, ашрака фиги май ягайр, предает мне кого-то сотоварища, таракту ширк. Я оставляю его и того, кому он предает сотоварища. То есть человек сидит, читает Куран. Представьте, человек пришел в мечеть в 6.15 и начал читать Куран в 6.15. И читал Куран до без 15.07, и зашли люди. И он начал, поднял, то есть свой голос, начал красиво, нараспев читать Куран, и так далее, еще рукавом левым глаза подтирая, что мол плащ и так далее. И это творилось с 15.07 до 15 минут 8. Потом люди вышли, он дальше стал Куран читать уже просто так, до без 15.09. То есть он поклонялся Аллаху Баракаллаху фикум полтора часа. Сколько часов Аллах у него примет, сколько не примет. То есть час примет, который было полчаса до прихода и полчаса после ухода людей, а полчаса, который он читал для людей, Аллах у него не примет. То есть вот эта вот часть будет недействительно. Понятно, да? А? Конечно, зарья под. Таракту у ашерика в судный день, валиязуда, что может быть хуже? Ля юхфарван, ля яхтаран юшракаби, валиязуда, если он не покается и умрет не покаявшись. То есть, если умрет не покаявшись. Первая часть принимается, да? Да, вторая часть не принимается, и третья опять принимается. Потому что он только вторую часть сделал ради людей. Нет, он же читал громко, для того, чтобы люди слышали, как он красиво читает. То есть, если у него такое намерение, понятно, да? Если у него такое намерение, что он читал, то есть, с таким намерением поднял свой голос. А вот тот, который изначально делал намерение, что для людей, да? Нет, если он сделал изначально намерение, то есть, люди позвали его почитать Коран, почитай нам Коран. И он изначально приходит и читает Куран, чтобы люди его похвалили. Он, то есть, читает Куран же Айбада, ради Аллаха читает, но чтобы люди его похвалили, то есть все его дело будет маленьким ширком, и все его дело не будет принято. Нет, ну, допустим, даже если он читает, поклоняясь этим людям, то есть сунну людям читает, мы же сказали, это большой ширк. А если же он Аллаху делает, то это маленький ширк. Ну, чтобы люди похвалили. Ашахид мин хадис Паулиху алейхи салям. И это баракаллаху фикум, как мы действительно, каждый из нас видит, чаще всего люди попадают. Здесь Пророк саллаллаху алейхи салям боялся это за сподвижников, те, кто после сподвижников, тем более обязаны бояться. И еще раз напоминаю, мы говорим сейчас о показухе, с каким аятом инналлаху ля яхтиру ан юшракаби. То, что многие ученые сказали, что туда вот рия тоже заходит. Почему? Потому что это маленький ширк. Поэтому, баракаллаху фикум, не забывайте, если кто-то в это и попал, касраку истигфар, всегда просить прощения у Аллаха субхана ва тааля. Шахид мин хадиса каули алейхи салям, то есть лицо или шахид, тоже на что хочется указать, это слова пророка саллаллаху алейхи салям, ахафу алейкум ширк аль-азбар, самое страшное, чего я боюсь от вас, так это маленький ширк, ва хауфу у ахуфу дзуну, то есть это из всех грехов, тот грех, который надо больше всего бояться, для тихафа наби салям, которого боялся пророк, саллаллаху алейсалям, аля ахли таухид. То есть боялся этого греха от кого? От единобожников, от сподвижников. Лянна умадаму ахли таухид, фаинагум ляйсу мин ахли ширк, так как если они единобожники, то они являются, то они не являются из теми, из тех, кто совершает большой ширк. Фабаки яма юхаку алейхим ширку лазар. Однако есть боязнь, это боязнь чего? Маленького ширка. Фаширку лазар таратан якуна финият. Маленький ширк иногда может быть намерение. Ватаратан якуна филякуаль. Иногда может быть в словах. Ватаратан якуна филяамаль. Иногда может быть в делах. Я не филякуаль якуна ширку лазар во филмакаль во филфиль айдам. То есть ширк может быть маленький в сердце, может быть в словах, может быть в делах. Восаяти фиаза китаб баяну ласмах мин кулли вахидати мин хадис салас. И мы, говорит, в этой книге разберем, или в этой книге придет все три вида ширка. То есть ширк на делах, ширк на словах, ширк в сердце, то есть маленький ширк. И дам каулю наби, саллаллаху алейхи вассалям. Отсюда следующие слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Ахуфу ма ахафу алейкум аширк аль-азгар. Больше всего, или же самое страшное, чего боюсь от вас я, так это малый ширк. Фагу ахуфу дзунуб аля газиль умма. Это самый страшный грех для этой общины. Лимаза хафаху алейсалату вассалям, вакана азама дзунуб хауфан. Почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, боялся этого греха, и почему он является самым большим грехом из тех грехов, за которые надо бояться, ляжли атарихи, вагу аннаху ля юфар. Из-за того, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, боялся, что из-за того, что следует за этим, то есть следов этого маленького ширка, о том, что он не будет прощен. Валяжа на нас и отпалю на ангай, также из-за того, что люди часто небрежны в этом вопросе. Валяжа хаф, то есть не обращает внимания, забывает, шайтан его обманывает. Валяжа хафа у алейхи салату салям, поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, боялся его шайтану, хирсу аляхли таухид, ан ядхуля фи им ширк. А шайтан, он, субханаллах, стремится вести единобожникам ширк. Маленький минджиатель рия, особенно со стороны показухи. Ва минджиатель акваль валя амаль ва нияты, со стороны слов, дел или же намерений. Ва азаму мин фарха и бигайрихи дальк назон. И больше всего он радуется именно этому греху, а не какому-то другому. Насаллаха лаху валяфия. Бададалика сакал хадис ибн Масуд, после этого он привел хадис ибн Масуд, анна Расул Аллах, саллаллаху алейхи вассалям, акаль, анмата вагуа яду мин дуни ляхи ниддан дахалян нар. То есть ибн Масуд передал хадис, которым пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто умер, взывая кому-либо наряду с Аллахом, или же поклоняясь кому-либо наряду с Аллахом, войдет или же попадет в огонь. Аддуа нид мин дуни ляхи мин ширк лякбар. Поклоняться кому-либо или же просить у кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, является большим ширком. Лянна дуа ибада, так как дуа это поклонение. Ва гуа азаму либадат. Это является одним из самых великих поклонений. Пападжаафи хадис сахих, как пришло в достойном хадисе, от дуа гуа ибада. Дуа это и есть поклонение. Ва фимаана хадис анас фисунан. И также пришел хадис, но недостоверно, дуа муху либада. То есть дуа это основа поклонения. Фагуа азаму ануаль ибадат. Это самый великий вид поклонения. Фаманмата ва гуа ясрику азаль ибада. Аушай анмин халилайля, и тот, кто умирает, и он посвящает этот вид поклонения, или что-то из этого вида поклонения кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, над Ниддан миналяддат, факадистауджи ваннар, то есть придает Аллах спонтали кого-либо в сотоварищи, этим самым он обязывает себя вхождение в огонь, валиязубля, или обязывает того, что он за этим следует, что он зайдет в огонь. Факаули удахали нар, яника халиль куфар халидан фия, то есть войдет в огонь, как каферы, то есть навечно. Лянна ширка лякбар из-за вакаа фии муслим фаиннаху валяу вакаа асляху ссалихина юбиту амалю. Так как большой ширк, если в него попадет мусульманин, даже если этот мусульманин будет самым праведным человеком, его дела становятся тщетными. Как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, каля Аллаху джалля ва аля, и набихи, Аллах Субхану Тааля сказал самому пророку, саллаллам, валя кад ухия иляйка ва иляллядина мин каблик. Мы не спаслали тебе и тем, кто был до тебя. Ля ин ашракта, если ты совершишь ширк, ляйбатанна амалюка валиязубля, твои дела станут тщетными, валя такунанна мин аль-хасирин, и ты будешь из тех, кто потерпел убыток. Балилляха фаабуд, однако Аллаху поклоняйся, вакун мин аш-шакирин, и будь из благодарных. Валя вашрака набию саллаллаху алейхи вассалям, если бы сам пророк саллаллаху алейхи вассалям совершил бы ширк, фаинна Аллаха азимун, Аллах величественнее, Аллаху акбар, Аллах больше, вахальку гум мухтаджун иляй, и его создания, они нуждаются в нем, даже эти создания кто? Пророки или ангелы. Аль-абиду ляху субханаху. Все они являются рабами Аллаха. Фаляу ашракан набию саллаллаху алейхи вассалям. Если бы даже сам пророк саллаллаху совершил бы ширк вахашаху саллаллаху алейхи вассалям. Однако он этого не делал. Ляхабита амаляху. Его дела стали бы тщетными. Валякана филяхирати миналь хасирин. И он был бы на том свете из тех, кто потерпел убыток. Фаля юджибу. А фаля юджибу азаль хауфумин. Разве это не обязывает нас бояться ширка? Вадунаху мимман яддай салаху валяйма мина ширк. Не обязывает нас, то есть тот, кто меньше пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в знании и в правдивости. То есть разве это не обязывает нас бояться ширка? И как мы видим, в этой общине многие из тех, кто приписывает себя к знаниям, ядруля ширк, или же многие из тех, кто призывает к Аллаху субхану ва-тааля в наше время, они говорят всем, что они призывают к Аллаху, на самом деле они призывают ширку, как мы будем говорить о джамаате таблиг. Ваяхусу алей и побуждает совершить, ва юбагиду, ва юкарриху фит таухид, и заставляет ненавидеть таухид и тех, кто призывает таухид, как это говорит джамаат таблиг, и я сам свидетель этому. Да джамаат таблиг баракулуфикум, то есть как говорят, из аль-ниана, арабская пословица, говорит, спроси меня, про кого, про ихван муслимин, я вам из книг рассказывал, про джамаат таблиг у меня можете спросить. Потому что в 96-м году я был с ними. Выходил с ними и видел то, что он делал. И как они призывают ширку, и как они запрещают призывать таухиду под доводом, если ты будешь призывать таухид, этим самым ты отводишь людей от да'вата, этим самым ты сеешь раскол в исламскую умму. Ва'аза камакаля джалли ва'аля аля асляфим, как сказал Всевышний Аллах Субхану Аталя о тех, кто опередил, то есть в наше время, тех, кто ненавидит ширку. Ва'аза зукир Аллаху вахда ушмазат кулюбу лязина ля юминуна биляхрит. И если ты поминаешь перед ними одного Всевышнего Аллаха, их сердца, субханал, сжимаются сердца, то есть от гнева тех, которые не веруют в тот день. Вайза зукир аль-азина виндуни, а если же ты говоришь о ком-то, кроме Аллаха, изагу место в ширу, начинают радоваться. И как один брат мне рассказывал в Москве, один брат из Москвы рассказывал, что он был в одном из российских городов, в одной из мечетей, то есть российских городов. В одной из мечетей, то есть в одном из российских городов. И в мечети одному из имамов, который там дает уроки, послали бумажку. Сказали, брат, джазакаллаху хайран, ты там уроки даешь, тогда почему ты никогда ничего про таухид не рассказываешь? Его лицо покраснело, если не посинело, как говорит этот брат. И он посмотрел, сказал, ты шайтан, который написал эту бумажку, ругаться начал. Тот человек, который сказал, почему ты таухид не преподаешь, его назвал шайтаном. Ах, и если этот аят не про него, тогда я не знаю, про кого этот аят. Уайда зукир Аллаху вахдаху шмааззат кулюбухум. И когда ты говоришь про единого Аллаха, как в наше время говорит, когда кто говорит таухид, это ваххабист. Кроме таухид, слово таухид это термин кого? Ваххабистов. Это кто говорят? Это не христиане, не иудеи говорят. Это кто говорят? Те, кто говорят про себя мусульмане. Разве этот аят не проник? Вайза зукир Аллаху вахдав. Что такое таухид? Это же есть вайза зукир Аллаху вахдав. Шмааззат кулюбухум. И сердца сжимаются. Сжимать сердца тех, которые не верят в Аллаха, не верят в Судане. Вайза зукра лязина миндуни гизав миставширу. А когда ты начинаешь говорить про того святого, тот, кто похоронен в этой могиле, той могиле, я садам, кана раджун салли, я Аллаху Акбар, надо ему зияра сделать пешком 20 километров и так далее, и там подобное. Салла, да, куда? Файзан ваджу захир, истидляль аз-захир. Поэтому лицо довода явное здесь. Манмату вагу яду миндуни ля и ниддан дахалян нар. Тот, кто умирает, взывая кому-либо наряду Аллахом или поклоняясь кому-либо наряду Аллаха с Аллахом, попадет в огонь. Далика юджибуль хауф. Это побуждает нас к чему? К страху, то есть заставляет нас бояться. Лянна каздаль муслим, баль каздуль акль. Потому что цель мусульманина и любого разумного ан якуна наджиан минан нар, то что он должен спастись от огня, должен стараться спастись от огня. Ва мутаарридан ли таваби лягибль джанна. И стараться быть из тех, то есть Аллах субхана таля вознаградит раем. Лявзу миндуни ля, в этом хадисе, то есть наряду с Аллахом, яктору филь Куран, приходит очень много это слово. Ва миндуни ля, эндалю лямай тафсиру, лямай тахтык, юраду би шейан. То есть у ученых по тафсиру понимается по слову миндуни ля, наряду с Аллахом, две вещи. Аляуля антакуна бимана маа. То есть указано совместно. Миндуни ля, я нима Аллах. То есть наряду с Аллахом. Маа, наряду с Аллахом, как мы по-русски переводим. Наряду с Аллахом. Я анима Аллах. Ваббара аниль ма'ия биллявс миндунилля. То есть и по-арабски звучит как? То есть на ма'ия, на совместную сказку миндунилля. Лянна куллю Мандуй ям Аллах, так как каждый, кому обращается, или кому взывает, или кому поклоняется, кроме Аллаха, фагуа дуна Аллах заваджаль, фагум дунаху. Валлаху джалля валя гуаль акбар, так как они меньше, чем Всевышний Аллах Субхана Аталя, вагуа дыма он велик, вафига задалил аля баша атиамальхи, то есть в этом указании на ужас его дела. Ватани, второй смысл, аннакауля уминдуниля, я не гайр Аллах, то есть кроме Аллаха. То есть по-русски можно этот хадис как перевести? Тот, кто умер, взывая кому-либо наряду Аллах с Аллахом, или же тот, кто умер, взывая кому-либо, кроме Аллаха. Яни яду иляхан гайра, то есть поклоняется другому объекту поклонения, фатакуну миндуни ля, поэтому слова миндуни ля, яни аннаху лям ябуди ляху вашу канал гайру. То, что он не поклонялся Аллаху, а поклонялся кому-либо другому. Не поклонялся Аллаху и Аллаху, бальда ау гайру истихлян, так он поклонялся только кому-то, кроме Аллаха. Пашамалят миндуни ля и халяй. И поэтому миндуни ля, то есть в нем два положения. Ман да Аллах ва да гайра, тот, кто поклоняется Аллаху или же взывает кому-либо, кроме Аллаха и к Аллаху. Ва ман да гайра Аллахи ва таваджаха иля истихлян. Тот, кто взывает или же поклоняется кому-либо, только кому-либо, не поклоняется Аллаху. Вали муслим ан джаберин анна расул Аллахи саллаллаху алейхи ва саллима каль ман лякия Аллаха ля юшрику бихи шайан дахаль жанна ва ман лякия ху юшрику бихи шайан дахаля аннар. То есть также приводится хадис у имама Муслима со слов Джабира, то что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, кто пристанет перед Аллахом, не приобщая ничего или никого к нему, сотоварищи, попадет в рай, а кто пристал перед ним, приобщая к нему что-либо или кого-либо, попадет в огонь. Ман ляка яллаха ля юшрику бихи шайан, тот, кто пристал перед Аллахом, не приобщая к нему ничего или же никого. Закарту лякум биль амс, я вам еще рассказал, на каулю ля юшрику бихи шайан, то что в словах пророка саллаллаху алейхи ва саллям, не приобщая к нему никого или ничего, азафии науан миналь умум. Здесь два умума, всеобщества. Первый умум фианвай ширк, то есть первая всеобщность в видах ширка, то есть не приобщая ему ничего или никого, в чем? Ни в большом, ни в маленьком ширке. И манфи это запрещено, ва умуму фиму таваджи гиляйхи. Фильм мушрак бигим фихаули. И также слова шайан, ничего. Здесь всеобщность. В чем? В том, к чему. В том, чему поклоняются. Манляка Аллаха ля юшрик я не бия яна умина таухид мина ширк. То есть тот, кто встретит Аллаха, не приобщая к нему, сотоварищи, то есть не совершая ширк, не совершая никакого вида ширка, ни большого, ни маленький, ни скрытый. По словам Ишая, ничего я не лям я таваджих ля аяха. То есть никому, кроме Аллаха Субхану Тааля, не поклонялся. Ля малик валя набин, валя ли салихин, валя ли джинин, валя ли талихин, валя ли хаджирин, валя ли шаджирин, и ля гайри залик. То есть ни ангелу, ни пророку, ни праведному, ни джину, ни неправедному, ни камню, ни дереву или что-то подобное. Дахаль джанна войдет в рай. Я не аллах джалля валя вада бидуху ли джанна. То есть Всевышний Аллах Субхану Тааля обещал этому человеку, что он войдет, ведет его в рай. Би рахмати Субхану Тааля, то есть по своей милости, вот афадду лиги. То есть проявит ему милость. Убивать, и так как он обещал, а его обещание правдиво, как мы вчера же говорили, вада Аллах иля юхлифуллаху вада, аллази ля юхлиф, то есть Всевышний Аллах, если что-то обещает, обязательно исполняет. Каля ва ман ляка яху юшрику бихи шайан дахаля нар, а тот, кто умрет или пристанет перед ним, приобщая к нему кого-либо или что-либо в сотоварищи, зайдет в огонь, факулью мушрик мутаваи бин нар, поэтому каждый мушрик ему обещан огонь. Бальваж уделяльце лицо далиля, камайстакиму мали седля лиши. Так, то есть это соответствует тому, на что указал шейх. Бианнал ман ляки Аллаху ваху аля шай мина ширк ля акбар алазгар ау хафифа иннаху сайналю лукубата валя дар фил нари вали язабиля. То, что тот человек, который встречает Аллаха, встретит Аллаха, и он совершал большой или маленький, или скрытый ширк, то есть не сделав тауба, он будет наказан огнем вали язабиля. Калю ва ман ляки яху юшрику бихищай, тот, кто встретит его или пристанет перед ним, предав кого-то ему сотоварищем. Хаза фига умум айдан кама закарна. То есть в этом тоже всеобщность, как мы говорили выше, ли анна мин шартия, так как ман слово, ман шартия, то есть условно контекст. По юшрику фиги накера, вагия аммату лиарвай ширк. Слово юшрику, там содержится маздар, и он в неопределенном состоянии, стоит в условном контексте, указывает на все виды ширка. Вашайн аммату фимутаваджихляй, то есть что-то, или же кого-то, как мы сказали, то есть тот, кто встретит Аллаха, не приобщая к нему ничего, вот это ничего, шайн указывает все объекты поклонения, баракаллаху фикум. Ман ляка яху, юшрику бихишайн дахаля нар. Тот, кто пристанет перед Аллахом, субхану ва-таля, приобщая к нему кого-либо, попадет в огонь. Гуна духулю нар. Хальгу абадиун ам амади бихасаби ширк. То есть навечно зайдет или временно, смотря на его ширк. Паинкана ширк ширку акбар, паинкана ширк аль акбар. Вамата алейхи фаинна уядхулю нара духулян абадин. Если его ширк был большим ширком, и он умрет на этом, то есть не сделав тауба, то он навечно зайдет в огонь. Ваинкана ширку мадуна ширкель акбар азгара ухафи. Если же ширк небольшой, а маленький или скрытый, фаиннаху мутаваидун биннар, то ему есть угроза того, что он попадет в нар, васают хулю нар, или что он зайдет в нар, ваяхруджу минха лянну минахли таухид. И даже если он зайдет туда, то он выйдет из него, так как он является единобожником. Халият хулю ширкель азгар фильмуаза намля. Заходит ли маленький ширк фильмуаза намля, то есть весы. Закарту ляка фиауль дарс анна ширк лазар ядхулю фи муазана. Я тебе сказал в начале или в начале урока, то, что ширк заходит муазана. То есть то, что его ширк будет маленький положен на весы, а праведные дела, то есть маленький ширк в одну чашу, маленькие праведные дела в другую чашу. Муаза туль хасанат васаят, то есть где будут мерить между благими и неблагими делами. Ванна гуй зараджа от хасанату анна уля юарда баля ширк лазар. И если его дела перевесят этот ширк, то он не будет наказан за маленький ширк. Валякин газаляйся фикуля хальк, однако это не, то есть не каждое создание попадет под это. Лякин мингуман юаздиб, аля ширка лаза будет те, кто будет наказан за маленький ширк, лянуль муазан тубайна стагиат. Валякасанатайся фикуля хальк, так как муазана, под нее не все создания попадают. Валяйся фикуля зунуб, и не все грехи под него попадают. Баль под якуну мина зунуб, ма истауджибуна, может быть такие грехи, которые обязательно человек зайдет в огор. Валя ураджу хатасанатуля саят, даже если его дела хорошие будут больше плохих дел, поинну истаучивуль джанна валякин ля будда мин ан ютахира финнари. И поэтому Аллах сказал ваяхфиру лиман яша, потому что человек попадает под желание Всевышнего. Если Аллах субханта захочет, и даже если его дел будет больше, чем плохих, но Аллах захочет его наказать, он будет наказан. И это баракулуфик тоже ваджули стиляли азльбак, что даже кто-то скажет, ну ладно, даже если ширк сделал маленький, и тауба забуду сделать, но я же столько хороших дел делаю, и иншалла мои хорошие дела перевесят этот ширк как бы. Нет, баракулуфик. Даже иногда, может быть, у тебя и хороших дел будет больше. И эти хорошие дела тебе помогут когда? Когда уже человек выйдет из огня, валиязубина. Когда уже выйдет из огня, то есть будет высокая его степень в раю. Однако попасть в огонь, насулла аля апляфи, даже этот увидеть огонь, это страшная вещь. Поэтому Аллах субхану ва-таала яхфиру лиман яша, кому Аллах субхану ва-таала пожелает. Ва-аза далиля ля уджубиль хауф именно ширк. То есть из вышесказанного мы видим, что это является доводом тому, что человек обязан бояться ширка. Лянна ман ляки Аллаха юшрику бихи шайан дахаля нар. Так как тот, кто встретит Аллаха, предавая ему кому, пристанет перед Аллахом, предавая ему кого-то в сотоварищи, зайдет в огонь. Ва-аза кана казалик, если это так, то есть дела обстоят так. Тагаза яшмин ширка лякбара валязара вальхафи, это охватывает себе большой, маленький, скрытый ширк. Айнальмар аяджибу алейхи ан яграба ашаддаль харб мин залик. Человек должен избегать и убегать от этого, то есть насколько это возможно. Ширку лязара вальхафи ястаизуль мару биллахи заваджаль минху. Большой ширк, маленький, Всевышний человек просит от Всевышнего Аллаха субхану таля оберечь его от этих видов ширка. Говорит, должен говорить, Аллах мои неаузубика, ан ушрика бика шайналям. О Аллах, прошу тебя оберечь меня от того, чтобы я не совершал ширк, зная об этом, у астафиру калима ля алям. И прошу тебя простить меня то, что я совершил, не зная. Лянгу иза алим фашарка фаиннаху саятараттабуль афар алязита карна. Потому что если человек, зная, совершит ширк, то есть за этим последуют следы, о которых мы говорили выше, ваху адам аль макфира, то есть ему не будет прощено. Фафигаза дуа аллази алламнаху алламанаху расуллах саласам, то есть который нас научил пророк саласам, фиги тафрику байна ширк лазар маль альма ширк лазар маджаль. В этом нем указание на то, что бывает ширк, который совершает человек со знанием, ширк, который совершает без знаний. Пока ля ауза бика нушрика бика шайна алям, прошу тебя оберечь меня от ширка, то есть от того, чтобы я не совершал, или чтобы я совершал ширк, зная ли анна амра ширк лазам аль альм адым. Так как тот, кто совершает маленький ширк, зная об этом, страшное положение, фаистаизуль мару биллахи минан юширка ширка назар, вама гува аля мингу мин баб ляуля вагуа яр. И поэтому человек просит у Всевышнего Аллаха субхана таля оберечь его от маленького ширка, чтобы он, то есть от того, чтобы он его не совершал, зная, и тем более уже не говоря уже о большом ширке. Вакали вастафиру камим аля аляб. И также он сказал, прошу тебя просить не то, что я не знаю. Ля нальмара кад якуну шайн аля фальта тилисан. Иногда человек может оговориться. Вагу аля ялам валя яксуд залик. И он не знает об этом, не обращает или не обращает внимания. Ваястафиру Аллах за ваджаля мингу. И все равно просит у Всевышнего Аллаха субхана таля простить ему это. Вагаза ядуллюкум аля анна ширка амру вагим. И в этом указание на то, что дело ширка опасное. Ля ятагавану ахадун бигазаль амр. И никто не должен халатно относиться к этому делу. Ля наман тагавана биширку абиттаухид, фаиннаху тагавана биасли дин ислам. Поистине, кто халатно относится к ширку и к таухиду, этим самым относится халатно к основе ислама. Баль тагавана бидаавати наби салсам. И он халатно относится к призыву пророка салсам, фимаккати синина адада. Призыву пророка салсам, который он совершал в Мекке в течение многих лет. Бальтагау набидаватель амбия и вальмусалин. И мало этого, он относится еще халатно к призывам пророков и посланников. Фаинна мучтаму аля шай. Поистине они все единогласны в одном. Аля вагу аля акида. А это акида вагу ата ухиду ибадати. А это единобожие. То есть единобожие в поклонении. Вар рубуби единобожие в благословстве. Валя смайу сват. Единобожие в именах и атрибутах. Амма шараю хашарта. Что касается шариатов, то шариаты у них были разные. Валихазаль хазару кулля хазар мин ширк бианвайхи. И поэтому человек должен бояться все виды ширки, ширка ван, таталлям, дыбда, и должен изучать человек то, что противоречит ширку. Ван, таталлям, айдан, афрады ширки, должен изучать единицы ширка, то есть виды ширка, вафрад, таухида, единицы таухида, инна майстахим, аль-альму, виталик, таталлям, аль-афрад, поистине знание будет правильно тогда, когда он изучит подробно, то есть от таухиде и ширки. Амма, таллюм, аль-джмали, лихаза, фахаза, кама юкаль, нахну, аль-фитра. А если же общее какое-то изучение, как многие люди, когда к таухиду призывают, призывают в общем. Надо поклоняться одному Аллаху и не предавать ему в сотоварища никого. И все. Больше ничего от него не услышишь. А виды ширка, виды таухида никогда к этому не призывают барак луфику. Нахну аля фитра. Многие говорят, ну человек в своей основе на чем? На фитре. Валякина за ата тафраду рубба марайта бад нас фима байна заграннайги яхудуна фибад лакваль ауля амаля латиги ямин джинси ширк вагум ля ишарун. Однако, если ты начнешь, то есть к единице подойдешь, или к каждому человеку отдельно, ты увидишь некоторых людей, которые между нами находятся, и говорят о некоторых словах, и некоторые делают некоторые дела, и они совершают то, что является ширком, не чувствуя это. Вадаль калиадами хауфим, так как они не боятся этого гараби, именно ширк, и не сторонятся ширка. Насаллаха джалля вааля аль-афва валь-афия. Прошу Всевышнего Аллаха Субхана Тааля прощения и того, чтобы он оберег. Файзах Ахраса, Файзан Эхрис, Алякалюми Хаза Китабу Мударасати. И поэтому стремись к изучению этой книги о Мударасати, то есть подробному изучению, у Алякатрати Мудакрати, и постоянно повторяй эту книгу, у Фахми Мафигим Нальхуджи Вальбагинат, и старайся понимать те доводы, которые приведены в этой книге, Лянаву Хайру Маякуна Писадрика Бада Китабилля, потому что эта книга, то есть самое лучшее, что может быть в твоем сердце, после книги Аллах Субхану Аталию Васунату Наби и Сунны Пророк Саласлям, Лянна Биги Инша Аллаху Сабабан Азиман Минас Бабин Наджау Аль-Фаля, так как в этом или это является книга великой причиной спасения и успеха. Хаза Васаллахума Васаляма Вабарака Али Саидина Мухаммад. Хороший вопрос, брат, задает, что лучше оставить благодеяние из страха показухи на приосадока, или, несмотря на наличие страха показухи, все же совершить его. Знаете, бараку фикум, об этом тоже рассказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, то, что шайтан свое дело делает. Шайтан сначала приходит, человека заставляет заниматься показухой. И он знает, что человек этот откажется показухой, потому что он знает, что человек единобожник, но он другой от него требует потом. А он хочет, чтобы человек это составил то или иное дело. Пророк, саллаллаху алейхи салям, в хадисе пришло, то есть именно такого смысла, что если шайтан приходит к одному из вас, и он совершает какое-то поклонение, не сказал оставляй, сказал добавляй. То есть вот представь, ты, допустим, стал молиться и собирался, допустим, совершить, прочитать в намазе, допустим, одну суру после фати. И ты прочитал фатиху и зашел в человек, и ты, допустим, читаешь какую-то суру, и шайтан тебе пришел, о, давай, погромче, что тут человек и так далее. Шайтан знает, что ты ширк не совершишь, показуху не будешь заниматься. Но он хочет, чтобы ты эту суру читал, Аллаху Акбар, быстро-быстро свою молитву проклевал и закончил. Нет, здесь добавляй. И борись в сердце, то есть что? Знаешь, что ты ради Аллаха, что эти люди ничем тебе не помогут. Что пророк Саласлам сказал, что Всевышний Аллах сказал, таракту хуа ширка. Судный день, когда ты воскреснешь, Всевышний Аллах тебя оставит с этими людьми. Эти люди мискины, чем тебе помогут? То есть вот это истихдаруль маани, всегда это должно быть в сердце, всегда это должно быть в голове. И иншаллах, сами увидите, шайтан баракулуфикум лежит. А шайтан работает над сердцем верующих. Поэтому иудеи, когда пришли к Ибн Аббасу и сказали, почему шайтан вам васваса делает в молитве, а нам не делает. То есть у иудеев, вы знаете, да, в молитве васваса не бывает, иудеи сказали. Что они, правильно или в чем? Ибн Аббас сказал, фамаза яфалю фибайтин гариб. А что говорит, будет делать шайтан в развалинах? В вашем сердце делать уже нечего, потому что развалин. То есть представьте, человек пришел и хочет, например, здесь все разрушить, все сломать и так далее, и пришел в развалин. Там уже нечего разрушать. А когда верующего, сердце верующего человека, и там сады, бараклотиком, реки, деревья, ищли поют. То есть такое на сердце праведного раба. Шайтан-то только и делает, что портит бараклотиком все, что там есть. Васваса и так далее. И поэтому смотрите, тоже изучайте табу таухид баракаллаху фикум, сколько файды с той стороны, что теперь мы, думаю, многие из вас понимают, или многие из нас понимают, из тех, кто не знал, а те, кто знали, то есть сейчас опять же вспомнили о том, что субханаллах, действительно, как много наших братьев и сестер сейчас занимается тем, чем не надо далеко заниматься. Так или так? Так много занимается тем, субханаллах, чем вот надо заниматься, как шайтан их обманывает, субханаллах. Таухид, исправлением таухида, таухид единобожия вообще. Я вот, Аллах алим, братья, не знаю, может быть, ошибаюсь, но я вот сколько всегда интересуюсь, спрашиваю, я не говорю, что такого нет, но вот из того, что до меня. Я никогда не слышал, чтобы кроме вот Идрис Хазрата кто-то, например, в России таухид постоянно преподавал. Вот единственный человек, о котором я слышал, что где бы он ни был, ходит, лежит, спит, сидит, всегда про таухид рассказывает. Единственный человек, вот, который в Саудии учился, из тех, кого я знаю, я не говорю, что таких больше нет. Вот человек, который и там и написал, и рассказывает, и так далее. А где остальные все братья? А зато другие еще преподают. Приехал там откуда-то, не знаю, один в Хизбу Тахрир зашел, другой Ихван Муслимин зашел, третий в Таблиг зашел. Четвертый день я тоже только делал, что предостерегает от египетских студентов. Баракулуфикум. Дава или айешай делает. Аллаху а. Фавайды шейху Таймин говорит Масайлю Баб. Первый Масайля. Хауф нашир. То есть первое, что извлекается баракулутикум из этого раздела, самый великий, на что хотел указать, это о необходимости опасаться или бояться ширка. Шейх Утамин говорит, доводом тому является слова Всевышнего Аллаха спонтали, имна Аллах ля яхфиран ю ширка би. Всевышний Аллах прощает, когда им предают кого-то сотоварищей. И также доводом там являются слова Ибрагима алейхиссалям, Роббиджунубни вабания, Анна Абуда Ислам, о Аллах, обереги меня и моих потомков от поклонения идолам. Вторая файда баракуфикум аннарьямина ширк. Вторая файда, то, что показуха является разновидностью ширка. Как сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, аху бума алейкум ширк аль-азар. То есть больше всего, что я боюсь за вас, это маленький ширк. Фасуль ангу, его спросили, что это, то есть, что является маленьким ширком, он сказал рия. Третья файда аннахумина ширк аль-азар, то, что шир, показуха является или относится к малому ширку, так как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям назвал его малым ширком. Четвертая файда баракулуфикум аннахуфа ма юхафу минху аля-салихин. То есть в этом заключается самая страшная опасность для праведников, правильно? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям с подвизиком обратился. Тогда что же сказать о тех, кто таким не является? Шейх Усамин говорит, потому что этот вид ширка может зайти в сердце человека, и тот даже не чувствует его. То есть не почувствовать его. Потому что человеческая душа, человеческая природа, какова она? То есть человек, то есть этот ширк как незаметно попадает? В любом человеке есть такое качество, любовь к тому, чтобы его поблагодарили, правильно? И не любит, когда его ругают. В любом человеке. И поэтому, то есть это такая великая дверь к тому, что шайтан заходит через эту дверь. Через эту дверь. И поэтому ученые говорят, как об этом сказал шейх Абдурахман ибн Хасан, сахиб Фатхуль Маджид, «Кайдакана ширкуль азгав махуфан аля асхаби расули ляй саласам, ма камали ильмихим ва кувати иманихим, фа кайфа ля яхафуху, ва ма фаукаху мандунахум». И если посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, боялся ширка маленького, за сподвижников, проксалсам, несмотря на полноту и знания, и силу их веры, так как же не бояться тому, кто меньше них? И как же ему не бояться тогда большого ширка? Или для того, кто меньше их верой и меньше их знания? Нусусан фа нусус. И как мы видим в наше время, говорит шейх, «Вайдарафан актара ильман валямсар альем ля яарифуна минат таухиди илля ма акарра бихи мушрикин». И мы видим, «Анна актара ульяма илямсар». И мы видим то, что большинство ученых в наше время, говорит шейх Абдурахман ибн Хасан, то есть те, кого называют учеными, сегодня не знают из таухида, не более того, что знали мушрики, то есть курайшиты, وَمَعْرَفُ مَعْنَ الْإِلَهِيَ أَلَّتِي نَفَتْحِ كَلِمَةُ وَخَسْ عَنْ كُلِّ مَسِيُّ اللَّهِ زَرْجَلِ. И не понимает слово «Илляхия», то есть не понимает слово «Ля Илляха Аллах». То есть те, кого в наше время называют уляма, ученые, доктора, профессора, из таухида не больше, чем мушрики знают. А это что, «Ля Робба Илляллах», так или не так? Тогда что сказать баракуфикум о простых людях? Пятая файда баракуфикум курбу джаннати ваннар, то есть близость как рая, так и огня, так как Пророк сам сказал, кто пристанет перед Аллахом, не предавая ему никого сотоварища, зайдет в рай. Видите, как близко оно. Шестая файда баракулуфил, аджем байна курдиха мин хадисин фи хадисин вахдин, то есть объединение указаний на их близость в одном хадисе. Седьмая файда, наман лякияху юшрику вихишайн дахалян нар валяу кана абадан нас. Седьмая файда баракулуфил, что приставший перед Аллахом и не приобщающий к нему ничего и никого попадет в рай. И наоборот, тот, кто предстанет перед ним и приобщает к нему кого-либо, попадет в огонь. Даже если он поклоняется Аллаху Субхану Тааля больше всех, то есть из создания, больше других людей. Восьмая файда аль-мас'алату лазима суаль аль-халиль лягу валинабилибанихи вихайт айбадат ляснам. Огромное значение имеет просьба Ибрагима, алейхиссалям, уберечь его и его детей от поклонения идолам, как мы видим это из дуа Ибрагима. Девятая файда. «Иатибар бихалиль актар лекаулихи робби иннагунна адляльна катира минан нас». То есть урок, который извел Ибрагим из положения большинства людей, что видно из его слов, «Господь мой, они поистине вели в заблуждение многих людей», то есть эти идолы. Десятая файда фиги тафсиру ля илях илаллах, камазакараху Бухари, толкование в этой главе слов ля илях илаллах, как об этом упомянул имам Бухари. То есть имеется в виду, что это берется со всего раздела, а это то, что в ля илях илаллах есть нафи валитфат, то есть подтверждение и отрицание. И одиннадцатая файда фадилету мансалима, именно ширк, то есть превосходство или достоинство того, кто уберется от ширка, потому что Всевышний Аллах сказал ваяхфиру мадуна залик. То есть и простит все, кроме этого, или то, что меньше этого, или же, так же сказал Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, «Аллах ля йушрику бихи шайан», тот, кто предстанет перед Аллахом, не предав никого ему в сотоварище, войдет в рай. Это что касается раздела «Баб хауфина ширк», то есть раздел о необходимости бояться ширка. Не слышал. Да, из-за того, что может быть у него совершил он какой-то грех, за который Аллах пожелал его наказать. Аллах слава Аллаху Субхану Тааля, ваяхфиру мадуна галика лиман яша, кому пожелает. И поэтому наша акида, что тот человек, который совершил грехи, умирает, без таубы попадает под желание Аллаха. И ученые как говорят? Иншаа гафара, если захочет простит. Инша аддаба, а если захочет, накажет. Если захочет, накажет. И потом очень важный момент, что если Всевышний Аллах Субхану Тааля наказывает, то Он наказывает по справедливости. Наказывает тем, чего человек достоин. Или же то, что он заслужил, правильно сказать. А если Аллах вознаграждает, то это не за то, что человек заслужил. А Аллах не более чем проявляет ему милость. Человек не более чем проявляет милость. Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит в Куране: «Вама бикум мин ниъматин фамин Аллах». То есть любая ниъма, которая у вас есть, милость это от Аллаха. В другом аяте сказал: «Ва ин таудду ниъмат Аллахи ля тухсуха». Если вы захотите посчитать милости Аллаха к вам, то вы их не посчитаете. если человек не может посчитать, то что тогда сказать за отблагодарить? То есть человек же обязан отблагодарить Аллаха, правильно? Аллах Субхану сказал, «Ля иншакартум ля азиданнакум». Если вы будете благодарить, добавлю, «Ля инкафартум фаинна азаби ля шадид». Если же кафартум, кафартум здесь пришло против чего? После шакартум. Значит, человек, который «Ля яшкур», получается кафар. Здесь не тот куфр, который славится, называется куфру няма. То есть тот человек, который яшкур, не яшкур, «Ля яшкур» называется якфуру. То есть тот, кто не благодарит, тот что? «Фаинна азаби ля шадид» будет ему мучительное наказание. Поистине моим наказанием мучительно. И Аллах сказал, «Ва ин тауду нямат Аллахи ля тухсуха». Если вы начнете считать милость Аллаха, то есть не сможете почитать. А что тогда сказать про того, кто... То есть тем более не сможем отблагодарить. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал сподвижникам, что никто из нас не зайдет, никто из вас не войдет в рай по своим делам. И сказал, «Валя анта, я Расулла, даже ты, даже я, илля ятагаммада ниллягу бирахма». Если только Всевышний Аллах не проявит мне свою милость. Даже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тот, кто был акмаль нас, то есть акмаль фальк, самым полным из его созданий, тот, кто молился всю ночь, что у него трескались ноги, тот, кто джагада фи сабилилля, тот, кто был единобожником, призывал к единобожию и так далее, несмотря на все, что делал пророк саллаллаху алейхи вассалям, он своими делами не отблагодарил Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Понятно, да? Не, в этом проблем нет, баракулуфику. В этом проблем нет, то есть оно бояться ширка, проблем нет в этом сказать. Почему? То есть, исходя из этого, ваших слов, допустим, если дверь этому открыть, тогда нельзя человеку говорить, что мы любим праведные дела, что я люблю молитву. Не надо говорить, что я люблю молитву, потому что Аллах сказал, что мы должны его любить. Правильно же? Нет, поэтому дверь этому открывать не надо. Мы говорим, баракулуфикум, любовь, точно так же, как и боязнь. То есть, исходя так же, если дверь, то нельзя говорить, что я боюсь, допустим, бешеную собаку, потому что бояться надо только Аллах. Нет, как мы возьмем в будущем, есть слова, баракулуфикум, в которых есть штари куфи, то есть слова, которые можно использовать как в отношении Аллаха, так и в отношении его создания. А наши дела, это является одним из созданий Аллаха субхана ва тааля. Однако, когда мы говорим, допустим, о боязни Аллаха субхана ва тааля, мы говорим о конкретной боязни. О конкретной боязни, та боязнь, которая называется хауфу ль-ибада, то есть боязнь поклонения. А когда говорим о какой-то другой, то есть боязни, это уже не хауфу ль-ибада. Поэтому, то есть, вот на этом мы уже говорили на первом уроке. Вот за слова баракулы, стараться донести самый главный смысл. Если ты донес смысл, потом проблем нет, как хочешь говори. Как хочешь, говорю, самое главное донести смысл. Вот это очень важно, баракулуфик. Баб дуа. Брат вот отметил, говорит, что человек, который три основы прочитал, прошел, то есть ему проще было бы этот вопрос понять, поэтому я многим братьям сказал, тот, кто соляс тусуль, прошел, сейчас сам это чувствует, как воду пьет, да, иншаллах, это очень легко ему, изнеля так.